Глава третья. Хищник. «Мы из полицейского участка Кунда. Разрешите войти?» Подтолкнув меня, полицейский вошел в прихожую. Он выглядел молодо, максимум 30 с небольшим. Другой полицейский был примерно его ровесником. Они, конечно, не достали наручники, но вели себя так, будто прибыли на место преступления, чтобы поймать преступника с поличным. Выражение их лиц и наглое поведение говорили именно об этом. «Вы живете в этой квартире?» — спросил первый полицейский. Немного странный вопрос. «Конечно, я живу здесь, поэтому и открыл дверь». «Да». «Сейчас вы один?» На этот раз я также сказал «да». На третий вопрос, кем я прихожусь хозяйке квартиры, я ответил, что я ее сын. Он спросил имя хозяйки. Я замялся. Я понял, что речь идет о чем-то другом, а не о том, что я думал. Если бы они пришли за мной, они бы первым делом спрашивали про меня. А они все время говорили о хозяйке квартиры. Ким Чивон? Когда я назвал имя мамы, полицейские посмотрели друг на друга. «Ничего себе!» — говорили их взгляды. Оба одновременно сканировали меня глазами. Футболка, спортивные штаны, босые ноги. Я тоже их просканировал. Если Брюхан все-таки видел, что произошло той ночью, и с опозданием сообщил в полицию, если у них появились какие-то зацепки, которые вывели их на меня, вряд ли бы ко мне пришли только два полицейских. Должна была явиться целая толпа следователей. «Значит, вы сын Ким Чи Вон, так?» — спросил первый полицейский. Я кивнул и спросил. «А в чем дело?» «Предъявите ваши документы, мы хотели бы убедиться». После этого запоздалого требования я сразу успокоился. Теперь я был уверен, что они пришли не за мной и не потому, что на меня заявил Брюхан. Они пришли к Ким Чи Вон. Соответственно, их приход не связан с убийством прошлой ночью. Но мне было пока непонятно, кто заявитель и как это связано с мамой. Я встал перед дверью в гостиную и сказал... «Сперва я хотел бы узнать, в чем дело». Первый полицейский бросил взгляд в сторону раскрытой за моей спиной двери и ответил. «Нам позвонила сама Ким Чи Вон. Сказала, что не может зайти домой, потому что в квартиру проник грабитель и попросила нас приехать». «Мама?» Сделать удивленное выражение лица и соответствующий голос не составило мне особого труда. «Что за чушь?» «Мама поехала в ретрит молиться». «Молиться? А когда?» «Сегодня утром». «Может быть, это был ложный звонок?» «Нет, мы сперва удостоверились, что это она, а потом выехали на вызов». «Наверное, так и есть. Просто так бы не пришли. По крайней мере, они удостоверились, кто звонит, а потом приехали. Назовите мне телефон человека, сделавшего заявление, а я скажу, мамин это телефон или нет. Ну, звонили из автомата. И все-таки покажите ваши документы». Мне не очень хотелось подниматься на второй этаж и оставлять полицейских одних в прихожей. Вдруг, пока я буду ходить за документами, они начнут шастать по дому и разнюхивать. «Документы на втором этаже, если я скажу номер паспорта, вы же... Идите и принесите». Первый полицейский скрестил руки на груди и посмотрел на меня. «Что так много болтаешь?» «Подождите здесь». Я снял тапочки и вошел в гостиную. Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, я краем глаза посмотрел на них. Как я и ожидал, второй полицейский сунул голову в гостиную и оглядывал комнату. Я стремглав побежал наверх. Перед глазами появились мама на качелях, тетя, которая должна была быть в больнице, и лицо Хэджина, доехавшего до вокзала Мокпхо. Сама мама позвонить не могла, а Хэджин вроде не женщина. И уж тем более вряд ли бы смог скопировать голос мамы. Я поставил галочку под подбородком тети. Она же знает номер маминого паспорта, возраст у них почти одинаковый, она легко могла притвориться мамой. Но зачем? Позже это надо будет тщательно обдумать. Даже и минуты не прошло, как я вернулся в прихожую. Я отдал паспорт первому полицейскому. Он поочередно посмотрел то на документ, то на меня и передал паспорт второму стражу порядка. Тот с паспортом вышел из квартиры в коридор. Через щель послышался его голос, говоривший по рации. Похоже, он решил пробить меня в базе данных. Мы с первым полицейским молча смотрели друг на друга. «Подтвердилось». Второй вернулся к нам и передал документ первому. Получив мой паспорт, он еще раз посмотрел на него с обеих сторон и вернул мне обратно. «Тогда сколько в вашей семье нас трое? Я, мой старший брат и мама. Других жильцов нет?» Я подтвердил. Словно неожиданно вспомнив, первый полицейский спросил: «Да, а с какого времени вы находитесь дома?» «Со вчерашнего дня». «Тогда почему вы не ответили на телефонный звонок?» «Телефонный звонок?» Переспросил я и вспомнил, что недавно звонил телефон. Похоже, тот звонок с незнакомого номера, который я проигнорировал, был из полиции. Наверное, они позвонили перед выездом. Та ненастоящая Ким Чи Вон, заявившая по телефону в полицию, видимо, дала им наш домашний номер. В этот момент галочка под подбородком у тети выросла до размера богомола. «Я не слышал звонка, может быть, я был в туалете?» Первый полицейский кивнул и протянул мне свою визитку. Я взял ее. Он работал в полицейском участке Кунда. «Когда ваша мама вернется, попросите ее сразу связаться с нами. Если окажется, что она сама сделала ложное заявление, возможно, ей придется приехать к нам». Стоя у входа в гостиную, я смотрел, как они закрыли за собой дверь и ушли. Как только зашумел лифт, я побежал на веранду, открыл окно и посмотрел вниз. Там в тумане мигал сигнал полицейской машины. Больше никаких машин не было. Через некоторое время она исчезла у задних ворот. Я еще раз вспомнил тетю. И дня не прошло с тех пор, как мы разговаривали по телефону. Она слишком поторопилась. Вряд ли она не знала, что за ложное заявление ей грозит административная ответственность, но, несмотря на это, она все равно отправила к нам домой полицейских. Значит, на то у нее была веская причина. Таких причин могло быть несколько. Она что-то знает, или у нее есть основания что-то подозревать. Она хочет проверить, на самом ли деле случилось то, что она знает. Однако самой ей приходить страшно. Отправив полицейских, она хотела узнать, что происходит дома. Из всех способов отправить к нам полицейских, тетя, видимо, выбрала самый быстрый — заявление о взломе. Реши она сообщить о пропаже человека, ей бы пришлось назвать свое имя. Кроме того, заявление бы не приняли, потому что с момента исчезновения мамы не прошло и суток. Я снова прокрутил в голове момент перед уходом Хэджина. Человеком на другом конце провода, с которым он разговаривал за закрытой дверью, точно была тетя. О чем же она разговаривала с Хэджином? О маме? Обо мне? Не спросив самого Хэджина, узнать это было невозможно. Однако я догадывался, что волновала тетю. Раз она отправила к нам полицейских, значит, она беспокоилась о местонахождении мамы. А ее звонок Хэджину был связан с чем-то еще, с чем-то, имеющим отношение ко мне. Если я выясню, что это, то узнаю, почему тетя так странно себя ведет. Я вернулся в свою комнату и сел за стол. Достал тетрадь, перелистал страницы и нашел 2015 год. За этот год было всего две записи. То же самое за 2014, 2013, 2012 и далее. 2-3 записи, не больше. Он сказал, что хочет поступить в юридическую школу. Он восстановился в школе. Он стал проходить альтернативную службу. Он взял академический отпуск. Он, как и намеревался, поступил на юридический факультет. Он — это я. Про Хэджина, которого она так любила, не было ни строчки. О старшем брате Юмине, по которому она так скучала, тоже ничего. Не говоря уже об отце. Очевидно, что главным героем по неизвестной мне причине был только я. Но ничего особенного в этих записях не было. В основном они были однострочными. Изредка встречались длинные записи, но я и сам прекрасно помнил события, которые в них описывались. Только дойдя до последних чисел апреля 2006 года, мне впервые встретилось что-то неизвестное, о чем я не помнил или не знал. 20 апреля. Четверг. Целыми днями глаза ребенка умоляют меня: «Отправь меня в бассейн». Сколько в этом мире найдется мам, которым под силу игнорировать такой взгляд своего ребенка? Поэтому я только что позвонила Хэвон и спросила, нельзя ли ему заниматься плаванием и дальше, но получила ответ, который знала наперед: «Нельзя, иначе тот случай снова повторится». «Знаю, я тоже это знаю. Как я могу не знать своего сына?» Я просто спросила, нельзя ли ему прекратить прием лекарства. Хэвон предупредила меня не забывать следующее. Самое важное в жизни Юджина — не стать чемпионом по плаванию, а жить, не нанося вред другим. Я должна была это принять. Ведь именно в этом состоял смысл моей жизни. Именно это была цель лечения Хэвон. Сделать так, чтобы он жил, как обычные люди, безобидно и безопасно. Я был в шоке. Казалось, будто меня сильно ударили по лицу. Указательным пальцем я водил по строчкам и внимательно перечитал все сначала, думая, что понял что-то не так. В конце апреля 2006 года я перестал заниматься плаванием. Именно в это время я сам пошел к тете, чтобы та уговорила маму разрешить мне плавать. Как она тогда себя повела? На ее губах играла доброжелательная улыбка. Но глазами она всячески пыталась разгадать мои намерения. Хоть я и понимал это, я открылся перед ней, потому что мне очень нужна была ее помощь. Когда она не пошла мне навстречу, мой мир рухнул. Несмотря на это, я не обиделся на тетю. Я тогда просто решил больше ей не верить. Я и представить себе не мог, что вся ситуация с мамой и тетей была ровно обратной. Даже сейчас, когда я все узнал, мне все же не верилось. Мама хотела разрешить мне не пить лекарства и продолжать плавать, а тетя, достав желтую карточку, запретила маме это делать. Самое важное решение в моей жизни принимала не мама, а тетя, которая меня не родила и не растила, которая меня вообще не любила. Я вспомнил тот день, когда мое членство в клубе было аннулировано. Вспомнил, как был раздавлен, когда смотрел на свои вещи, горевшие в огне. Все живо встало перед глазами. Гнев, охвативший пламенем мое сердце, плач, комом застрявший в горле. Я вспомнил Хэджина, который стоял у двери на крышу и сильно переживал, словно во всем был виноват именно он. А мама даже не поднялась наверх. Когда я вернулся в гостиную, она только безразлично спросила, «Потушил огонь?» Но оказалось, что эта тетя заставила меня отказаться от плавания. Я с трудом подавил ярость, разгоравшуюся во мне. Я изо всех сил старался сохранить обычное рациональное поведение. Пытался найти истину в запутанных словах. Жить безобидно и безопасно означало жить без припадков? Именно это она имела в виду? Нет, как ни крути, не это. Конечно, и в том, и в другом случае необходимо было принимать лекарства, но больше никакой причинно-следственной связи я не нашел. Вряд ли предотвращение припадка гарантирует, что человек станет безвредным и обычным. Если бы это было так, тогда многие в этом мире должны были быть безвредными, однако же мир не таков. Эти слова надо было понимать по-другому. Чтобы он никому не мог навредить, ему надо принимать лекарства. Можно перефразировать по-иному. С помощью лекарства он перестанет быть опасным. Спрашивать, возможно ли это с медицинской точки зрения, не было смысла. Нужно было обдумать, почему мне давали такое лекарство. Однако первым делом необходимо было проверить, от чего мне его прописали. От припадка, как я считал до сих пор? Или ради смысла жизни мамы? Или для эффективности лечения тети? Я открыл мобильный и зашел в интернет. В поисковой строке напечатал «Рематрол». Появилась информация, которую я уже и так знал. Средство для лечения эпилепсии, маниакальной депрессии и поведенческих расстройств. Я никогда не слышал, чтобы у меня была маниакальная депрессия или поведенческие расстройства. А что касается эпилепсии, то да, у меня были ее симптомы. Всего-то пару раз случился припадок. Но было кое-что, способное развеять это несоответствие. В инструкции под словами «с осторожностью». Бывают случаи, когда после продолжительного применения лекарства, в случае резкого прекращения его приема, наблюдаются припадки, запускаемые в височной доле мозга. Какой же припадок был у меня? Тот, который подавляло лекарство, или который возвращался после прекращения его приема? Или тот, который случался в качестве побочного эффекта из-за того, что я не принимал лекарства? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен был читать записи дальше. Нельзя пропустить ни одного предложения. Упоминание о лекарстве я нашел в записях 2002 года. 11 апреля. Четверг. На прошлой неделе он был почти на грани смерти. Мне кажется, побочные эффекты от лекарства достигли максимума. Головная боль, шум в ушах, слабость. С этими тремя беспощадными симптомами он вчера участвовал в соревнованиях. В результате не вошел в число призеров, от медали его отделяло 0,45 секунды. Мне до сих пор живо вспоминается его лицо, когда он коснулся бортика на финише и посмотрел на табло. Глаза разъяренного зверя, резко приподнятый подбородок, словно он готов напасть. Все тело посинело, прямо не человек, а ледяной столб. Он всю ночь не мог заснуть. Заперев дверь, он стонал, словно у него вырвали здоровые зубы. Он был так разозлен, что успокоить его было невозможно, да он и не дал бы мне этого сделать. Наверное, злился на то, что должен принимать лекарство, злился на меня, ведь принимать его заставляла я. Я ходила перед закрытой дверью, не зная, что делать. Моя уверенность постепенно улетучивается. Смогу ли я пережить последствия своего решения? Мама неправильно все понимала. Самым тяжелым для меня в то время были не побочные эффекты от лекарства и не поражение в соревнованиях. Самым ужасным был запрет ходить в бассейн. Так мама наказывала меня за нарушение установленных ею правил. 2 дня за 1 непослушание, 4 за 2 нарушения. Если провинности больше не было или случался серьезный проступок, мама накладывала бессрочный запрет, пока не передумает. Я изо всех сил старался соблюдать ее правила. Однако я часто не понимал, какое именно поведение попадает под категорию правил. Например, я не видел разницу между воровством и тем, что я просто забыл вернуть вещь, которую брал в тайне. Или разницу между враньем и непризнанием истины, между насилием и местью за что-то. Осенью, за месяц до переезда в Инчхон, когда я учился в 4 классе, я впервые получил бессрочный запрет. Вернувшись домой после тренировки, из гостиной донесся резкий голос мамы: «Хан Юджин, иди сюда, сядь!» Мама сидела на диване, а на столе лежала коробка. Она была мне знакома. Я даже знал полный список предметов, которые в ней лежали. Заколка в форме бабочки, обруч с блестками, фигурка супергероя, брелок, кошелек, зеркало, прокладки, ластик, пенал, черный купальник, шапочка для плавания с нарисованным пингвином. Я положил портфель и сел рядом с мамой. «Что это?» Мама указала на коробку. Я краем глаза посмотрел на ее угол, где было написано «Хан Юмин». «Не ври и не расстраивай меня. Это я нашла в твоей комнате за книжным шкафом». Я и не собирался врать. Коробка принадлежала Юмину. Когда-то ее дала ему мама, чтобы он мог хранить там всякие мелочи. Детали от конструктора, шарниры для фигурок, рогатку, пистолеты. Имя брата мама написала сама, значит, она прекрасно знала, что это за коробка. Единственная моя провинность заключалась в том, что я складывал в нее чужие вещи, которые втайне одалживал у других. У кого? В основном у девочек, которые мне нравились или не нравились, у знакомых или вовсе незнакомых девочек, которые небрежно бросали где-нибудь свою сумку для бассейна. Я начал этим заниматься от нечего делать, ради забавы, а потом втянулся, как в азартную игру. Чем труднее было достать вещь, тем больше меня это возбуждало и бросало мне вызов. Взять, к примеру, прокладки. «Мне это оставил брат», — сказал я, глядя маме прямо в глаза. «Когда?» «Когда учился в 3 классе». Мы долго молча смотрели друг на друга. «Значит, говоришь, ты начал заниматься этим с прошлого года?» «Нет, это не мое. Однако я действительно виноват, что раньше тебе не сказал. С тех пор, как брат погиб, я полностью про нее забыл. Признал я свою ошибку». Больше мама меня не допрашивала. Даже не стала талдычить про библейскую заповедь «не укради». Вместо этого она запретила мне ходить в бассейн. Соответственно, я был вынужден пропускать тренировки. Запрет был бессрочным сразу за 3 серьезных нарушения – воровство, вранье и оскорбление памяти брата. Из-за этого я до переезда в Инчхон даже близко к бассейну подходить не мог. Немного утешало только то, что я каждый вечер лежал на кровати на животе и делал плавательные движения руками и ногами. Мама точно знала, как эффективно меня наказать. Прекрасно знала, что нужно было у меня отнять, чтобы поставить на колени. Наверное, в тетради она изливала боль, которую испытывала, наказывая меня именно таким образом. Наверное, так притуплялось ее чувство вины. Благодаря этому я узнал, что творилось за моей спиной, раскрыл секрет, о котором бы никогда не узнал, если бы не смерть мамы. Я перелистал страницы. 4 февраля, понедельник. Благодаря ему я узнала, как страстное желание придает человеку сверхъестественную силу. Он больше не жалуется на побочки, не отказывается принимать лекарства и даже не выплевывает его втайне от меня. Каждый раз в 5:30 утра он сам встает и готовится ехать в бассейн. После утренней тренировки он завтракает в машине по дороге в школу. Я надеялась, что он устанет заниматься плаванием параллельно с учебой и бросит спорт, однако он даже вида не показывает, что устает. Он ведет себя так примерно с декабря прошлого года, когда спросил меня про эпилепсию. Это болезнь, когда во рту выступает пена, и ты корчишься в припадке? Я сразу догадалась, к чему он это спросил. Догадалась, что он все не так понял. Было ясно, что он узнал, от чего это лекарство. Неважно, как он узнал. Может быть, спросил в аптеке или посмотрел в интернете. Самое главное, он боится. Боится, что в бассейне у него может случиться припадок или что из-за этого не сможет больше плавать. Я не стала исправлять его неправильное понимание. Я решила, что так будет лучше. Поэтому выбрала самый лучший способ — молчание. Хотя знала, какой он ожидал от меня ответ. Но я не могла по-другому. Я еще где-то надеялась, что он сам бросит плавание. Но, вопреки моим ожиданиям, он смирился с лекарством и даже с его побочными эффектами. Кажется, он поверил, что может продолжать плавать, если будет принимать лекарства. Каждый раз, когда я вижу его таким истощенным, я страдаю от чувства вины. Хэвон сказала, что раз он неправильно понимает ситуацию, лучше активно это использовать, как руль, который поможет им управлять. Она добавила, что это может быть мощным средством контроля, если он вдруг перестанет принимать лекарства. Когда я спросила, правильно ли это, Хэвон ответила, что уже поздно об этом думать. Я оторвал глаза от записи, потому что больше не мог сфокусироваться на написанном. В моем сознании бился черный вихрь, все расплывалось. В голове раздался громкий шум, будто умершая мама била меня по ней лопатой. Я даже засомневался, правильно ли я понял содержание записи, поэтому перечитал ее несколько раз. Нет, я все правильно понял. Это тогда я неправильно понимал ситуацию. Мама именно так и написала. Не стала исправлять его неправильное понимание. Значит, препятствие, которое в важные моменты моей жизни перекрывало мне кислород, с самого начала было мифом. Значит, мама с тетей были в сговоре и испортили мне жизнь. Хаос, как вулканический пепел, полностью покрыл мою голову. Наверное, я был бы менее шокирован, узнав, что Хэлла с 22-го этажа мой отец. В этом случае я мог бы, по крайней мере, считать себя сукиным сыном и принял бы этот факт. Если это была шутка, то жестокая и низкая. Значит, эта шутка превратила мои 25 лет жизни в кукольный спектакль, а меня — в полного идиота. Бурным потоком пронеслись у меня перед глазами все те дни, когда я был ведом мамой и тетей. Все, от чего я должен был отказаться, все, с чем должен был смириться, страшные ночи, когда я дрожал от отчаяния. И все это из-за якобы припадка. Гнев раскаленным углем растекался по венам во все уголки тела, все больше расплавляя его. Казалось, что я дышу огнем. Мне очень хотелось выбежать на крышу, встать лицом к лицу с мамой и закричать: «Зачем? Зачем ты это сделала?» «Не сходи с ума». Из-за спины донесся мамин голос. Снова заскрипели качели. Я встал со стула и раздвинул жалюзи на стеклянной двери. Мама до сих пор сидела на качелях и смотрела на небо. Длинные черные волосы развивались на ветру. Белой маленькой ножкой она скребла пол под навесом и шептала: «Должна же быть причина, не так ли?» Наверное, причина была. Причина, из-за которой моя жизнь была полностью разрушена. Наверное, мама спрятала ее где-то в тетради. Я смиренно кивнул головой. «Хорошо, мама, я подавлю гнев и буду искать причину. Но она должна быть веской. Она должна меня убедить не меньше и не больше. Мама, но ты же знаешь, что мне требуется время, чтобы врубиться. Ты же знаешь, что я злопамятный. Буду помнить и 1000, и 10 000 лет. Ты должна меня очень хорошо убедить. На столе зазвонил телефон. Я обернулся и взял трубку. На экране высветилось чудесное имя. Старая карга. 5:30 утра. Закончили самый длинный день и ночь в моей жизни. Наконец-то наступил новый день, который, как мне казалось, не наступит никогда. Последние несколько часов я боролся с окровавленными вещами, с одеялом, простынёй и одеждой, которую я бросил в ванну. Я ломал голову, как от них избавиться. Не сжечь, не выбросить, не спрятать, не съесть, в конце концов. Значит, оставался только один способ. Попробовать их постирать. Я начал с самого простого. Налил в таз холодную воду, добавил порошка и положил туда эти вещи. Я топтал их ногами в тазу до тех пор, пока вода не окрашивалась в красный цвет, и тогда менял воду. Когда ноги замерзали, я выходил из ванной и согревал их теплой водой. И так несколько часов. Но результат не стоил моих усилий. Кардинальной перемены не произошло. Пятна из красных превратились в желто-коричневые. Но я хотя бы чем-то занял себя и смог успокоиться. Бушевавшие эмоции улеглись, пылавшая голова остыла. Наконец-то я стал хладнокровным и снова обрел волю пройти сквозь этот хаос. Однако возвращаться к записям совсем не хотелось. Говоря по правде, мне было страшно. Вдруг убитая мама переключит мою коробку передач на 4-ю скорость, и моя возбужденная, вегетативная нервная система даст химический приказ «иди и накажи». Тем более объект наказания испытывал мое терпение бесконечными звонками. Она звонила около полуночи, затем еще раз через 10 минут. Я не подошел, поскольку был раскален до красна, как печка, и только кочерги мне не хватало. Только 5 минут назад я вспомнил о существовании Google. Наверное, из-за неожиданного пожара мой мозг совершенно перестал работать. Я открыл сотовый, на экране которого светилась старая карга, и, открыв Google, ввел в поисковой строке «удаление пятен крови». Выскочила куча советов и способов. Намазать зубной пастой и поскрести, слегка потереть мыльной пеной, нанести на поверхность мелко натертую редьку, смочить полотенце перекисью водорода и промокнуть кровавое пятно. Замечательные советы, но ни слова про полностью уделанные в крови одеяла и простыни. Я решил оставаться верным старому проверенному средству — хлорке. Я положил в таз одеяло, простыню и одежду, а из шкафа достал куртку с надписью «Частный урок» и бросил ее туда же. Раз уж стирать связанные с позапрошлой ночью вещи, то лучше все разом. Я пошел на веранду в задней части дома, положил все вещи в стиральную машину и выбрал обычную стирку, но в тихом режиме, потому что Хелла с 22-го этажа был слишком нервным и реагировал на любые звуки. Когда я вышел с веранды, в гостиной зазвонил телефон. Снова тетя. 5:56. На этот раз никак нельзя было не ответить. Она точно знала, что я уже встал. Я подошел к телефону. «Ты вчера рано лег?» Ее тон был раздраженным из-за того, что я не подходил. Мне очень хотелось разъяснить ей, чем занимаются в полночь обычные люди. В это время они спят, а не разговаривают по телефону. Поэтому и ты ложись спать пораньше. А еще лучше с мужчиной, или с женщиной, или с животным. Тут уж на твое усмотрение. «Юджин!» — позвала меня тетя, так как я молчал. Я ответил ей, что рано уснул. «А, ясно. Я сама уже ложилась спать, но решила позвонить тебе. Стало так любопытно. Не пора ли тебе объявить результаты экзамена?» «А как мне стало любопытно? Отчего это она так заинтересовалась моими успехами в полночь?» «Я сдал». «Правда?» Она, наверное, уже знала об этом от Хеджина. Но, пытаясь скрыть это, прореагировала слишком удивленно, будто не верила, что я сдал. Мне было неприятно. Хотя меня всегда расстраивали любые ее слова. «Твоя мама еще не знает, верно?» Наконец она перешла к тому, что хотела сказать. В ее тоне почувствовалась безоговорочная уверенность. «Ты же знаешь, где твоя мама?» Ее телефон все еще выключен, поэтому я отправил ей сообщение. До сих пор от нее нет никаких вестей, уже второй день. Не начать ли ее искать? Она думает, что я не знаю, что это она направила к нам домой полицейских. Или наоборот, зная, что я знаю, прощупывает мою реакцию на это. Ты так сильно переживаешь, что я начинаю нервничать. И что ты будешь делать? Есть идеи? Я собираюсь обсудить это с Хэджином. Он еще не вернулся? Удивленно спросила тетя. Он поехал в Мокпхо. Зачем? На этот раз она притворилась, что ей любопытно. Поехал по работе. А, по работе. А чем ты сейчас собираешься заняться? Я невольно глубоко вздохнул. Когда же она положит трубку? В конце следующего года? Я как раз собирался пойти позаниматься спортом. Еще даже не рассвело. Ты всегда занимаешься в это время? Да. И вчера тоже? Я был ужасно раздражен. Мне очень хотелось попросить всех жителей Кореи отнять у нее телефон. Не сдержавшись, я выкрикнул. Я уже говорил, что вчера встал поздно. Что ты так кричишь? Я даже испугалась, оглушил. Ну, забыла. Будешь в моем возрасте, узнаешь. Бывает, не успеешь отвернуться, а уже забыла, о чем говорила. В этот момент я почувствовал силу генов. Обе сестры были очень похожи. Сперва доведут до раздражения, а потом издеваются. Я положил трубку, подошел к столу и открыл тетрадь. Мне понадобилось целых 2 часа, чтобы перейти с 2002 до 2000 года. 21 июля, пятница. Вчера Юджин с клубом по плаванию отправился в летний лагерь в горы Чересан. С момента его отъезда я все время переживаю. Больше всего меня беспокоит его физическое состояние. Он попал в больницу из-за побочек от лекарства и был вынужден прекратить его прием. До момента назначения нового лекарства у него должна восстановиться печень. Из-за этого Хэвон была против летнего лагеря, но я не смогла ему отказать. Я не устояла перед его умоляющими глазами. Подумала, что там будут тренеры, другие дети. Что может случиться? Я отправила его в надежде, что на этот раз пронесет. Я весь день страшно переживала и смотрела только на телефон. Если что-то случится, тренер сразу позвонит мне. Телефонный звонок раздался на рассвете. До того, как я открыла глаза, я сразу поняла, звонит тренер. Он сказал, что Юджин исчез. Он заметил это во время обхода. Никто не видел, как он выходил, камеры тоже его не зафиксировали, поэтому время его исчезновения неизвестно. Сейчас полиция и спасатели прочесывают местность, но пока безрезультатно. Я не знаю, как я доехала туда. Помню только, когда я выезжала на платную дорогу, мне снова позвонил тренер и сказал, что его нашли. Сказал, что Юджин находился в частной гостинице в 8 километрах от лагеря. Он постучался туда на рассвете. Мои руки, сжимавшие грудь, были ватными. Когда я приехала в лагерь, он спал. Выглядел он как обычно, если не считать мелких царапин на теле. Я рухнул рядом с ним на кровать. Полицейский, принимавший участие в поисках, засыпал меня вопросами. Случалось ли такое раньше? Есть ли у него привычка ходить по ночам? У вашего сына есть хронические заболевания? Например, лунатизм, нарколепсия или эпилепсия? Я повторяла один и тот же ответ. Нет, нет, нет. Подробности произошедшего я узнала только после того, как он проснулся. Накануне ночью он бежал из-за привидения. Вышел в туалет и услышал странный звук. Пошел посмотреть и увидел, как что-то белое танцевало и потом убежало. Он побежал следом, желая узнать, что это. Когда он опомнился, оказался в незнакомом месте. Понял, что зашел слишком далеко, но было уже поздно, он заблудился. Слава богу, стояла полная луна, поэтому было довольно светло, и он смог разглядеть желтые ленточки на ветках деревьев. Он сказал, что сразу вспомнил, как ходил в горы с отцом. И папа рассказывал ему, что люди специально завязывают такие ленточки вдоль дороги, по которой идут. Поэтому он пошел, ориентируясь по ним, и добрался до гостиницы. Такая вот история. Он все это рассказывал, будто бормотал во сне. «Горы Чересан, это же не гора за домом». Не только я так подумала, но и тренер, и полицейские. Несмотря на это, его лицо было спокойным. Он выглядел даже оживленным, словно просто бегал за щенком и вернулся. Только когда его исключили из лагеря, он немного расстроился. В машине по дороге домой он все время спал. Я еле сдержалась, чтобы не разбудить его и не расспросить обо всем. Что случилось? Скажи правду. Правду я прекрасно помню. Это случилось очень давно, и обстоятельства я припоминал уже смутно, но то, что произошло, помню как сейчас. В тот день после обеда я возвращался после купания в горной реке. Недалеко от лагеря, на картофельном поле, я обнаружил между бороздами воткнутые в землю колышки, на которых висели странные железные кольца. Я спросил у тренера, что это такое. Он ответил, что это капканы для зайцев, которые установил хозяин поля, чтобы те не уничтожали урожай. Тренер предупредил, чтобы я ни в коем случае не подходил близко. Но самый простой способ отправить куда-то десятилетнего ребенка — это запретить ему туда ходить. Ночью, когда все дети крепко спали, я взял фонарь и покинул лагерь. Я не мог уснуть, потому что мне было очень любопытно, попадется в капкан заяц или нет. Заяц еще не появился, и я сидел на корточках под акацией, откуда хорошо виднелись эти палки. Я выключил фонарик и ждал. Мне не было страшно, и не было темно. На небе светила полная луна размером с канализационный люк. Лес отливал золотистым цветом. Синие звезды висели на небе очень низко, почти над самой моей головой. Не помню, сколько я прождал, но в какой-то момент я начал клевать носом. Сквозь полудрему до меня доносились звуки ночи. Уханье совы, кваканье лягушек, стрекотание кузнечиков, журчание воды в ущелье. Неожиданно донесся какой-то странный звук, и я резко открыл глаза. В лунном свете я увидел темную прыгающую тень. Я поднялся и побежал туда. Это был заяц. Серый заяц, задняя лапа которого попала в кольцо, и отчего он бился из стороны в сторону. Когда я подошел поближе, в нос резко ударил запах крови. Зажатая кольцом лапа была вся в крови. Его испуганные глаза влажно сверкали, отражая лунный свет. Мое сердце забилось быстрее. «Тихо! Я тебя освобожу!» Я начал освобождать железное кольцо от палок. Проволока несколько раз обмоталась вокруг, и чтобы распутать ее, потребовалось время. Заяц не собирался ждать и сидеть тихо. От страха он бился и подпрыгивал. Как только я его освободил, он сразу же убежал. Я бросился за ним. Ловить его у меня и в мыслях не было. Мне просто было любопытно, что произойдет дальше. Куда он побежит? Сколько сможет пробежать с тонкой проволокой на лапе? Выживет ли, потеряв столько крови? Заяц миновал пролесок, перебрался через реку и, поднявшись на холм, поскакал между деревьев. Я не упускал его из виду и бежал за ним. Я бежал, полагаясь не на глаза, а по запаху крови, сильному, как жареное мясо, и отчетливому, как лунный свет. Более того, движения зайца становились все медленнее. Сперва я бежал, потом перешел на шаг, а еще через некоторое время совсем остановился на поросшем травой склоне. Заяц спрятался под колючим кустарником. Он не пытался убежать, когда я подошел, и не двигался, когда я его схватил. А когда поднял за уши, он совсем обмяк. Я подумал, что заяц умер. И, неожиданно потеряв к нему всякий интерес, выбросил его в заросли. То, что происходило потом, я помню не совсем четко, но это не так уж и важно. Важно то, что сейчас у меня появился вопрос. Все это было случайным совпадением или неизбежностью? Заяц и женщина. Позавчерашняя ночь — это ночь 16 лет назад. Оба события были идентичны. Почувствовав запах крови, исходящий от жертвы, я поздно ночью преследовал испуганный объект, и в конце концов в моих руках оставался труп. Оба случая произошли во время перерыва в приеме лекарства. В ту ночь, 16 лет назад, было посеяно семечко, которое позавчера ночью распустилось цветком. Единственное отличие — девушка с жемчужной сережкой не была ранена, как заяц. Я задумался, как можно источать запах крови, не будучи раненым? Может быть, у нее была менструация? Но это предположение показалось мне странным. Почувствовать специфический и ясный запах крови во время месячных в закрытом помещении, в аудитории или классе — это одно. Там даже вычислишь эту женщину, но на улице это совсем другая история. Разве такое возможно, не будучи охотничьей собакой? Оглядываясь назад, я вспоминаю, что каждый раз, когда прекращал прием лекарства, на меня набрасывались запахи, в основном неприятные. Запах крови и рыбы, Вонь из канализации, запах отсыревшей земли и застоявшейся воды, резкий запах деревьев и растений, даже аромат духов и душистых трав, которые так любят обычные люди. Все они становились для меня противными. До сих пор я думал, что это симптомы надвигающегося припадка или галлюцинаций, что это предупреждение о приступе. Сейчас, когда я понял, что все это не так, я не знаю, как объяснить это ощущение, такое странное и чрезмерное. По опыту я знаю, что снова становился собой, когда прекращал принимать лекарства. Но тогда я отличался от других, было во мне что-то особенное, что заставляло меня воспринимать по-особенному мир и влияло на мою жизнь особенным образом, ведя его особым направлением. Тогда, наверное, это могло быть проблемой. Может быть, именно поэтому тетя прописала мне лекарство. 28 июля, пятница. Хэвон рассердилась. Она сказала, что 9-летний ребенок, насмехаясь, ведет с ней свою игру. После возвращения из лагеря и с началом приема нового лекарства он совершенно не слушается и закрывается от нее на сеансах по психоанализу. Когда Хэвон проводила с ним беседу, он хитро и умело противостоял ей, чем совершенно выматывал ее, а во время сеанса в группе с другими детьми он всех провоцировал и накалял атмосферу. А когда она пыталась проводить лечение гипнозом, он притворялся, что вошел в гипноз и врал. Вчера он вообще сделал вид, что гипноз был слишком глубоким, и он не может прийти в себя. Хэвон чуть со страху не умерла. Я обессиленно пала на колени перед статуей Богоматери и молила. «Мать, премудрая мать, что мне делать?» Помню, я очень долго боролся с тетей. Примерно около 2 месяцев после того, как мама запретила мне ходить в бассейн из-за случая с коробкой брата. После переезда в Инчхон я стоял перед выбором снова заниматься плаванием или бросить. Тогда мама предложила мне сделку. Она разрешит мне ходить в бассейн, если я буду добровольно и старательно проходить лечение. Я принял ее условия, и можно сказать, что тетя в конце концов победила. Стирка уже давно закончилась. Я переключил на сушку, достал из холодильника бутылку воды и вернулся в комнату. Следующая запись была за июнь. 3 июня, суббота. Прошло 49 дней после смерти Юмина и мужа. После ранней утренней службы я посадила Юджина в машину. Хэвон и отец настаивали поехать вместе с нами, но я отказалась. Я хотела остаться с ним наедине. Я должна побороть в себе все, что кипит внутри, если я хочу и дальше с ним жить. Я надеялась, что эта короткая поездка станет определенной вехой. Заехав за цветочный рынок в районе Сачхадон, я без остановки поехала в сторону города Макпхо. Он тенью сидел рядом. Ему, конечно, было тяжело. Но он не двигался и все время молчал. Даже не говорил, когда был голоден или хотел в туалет. Вжавшись в сиденье, он смотрел в окно или собирал кубик Рубика. Вдруг я вспомнила, что ни разу не сажала Юджина рядом с собой. Когда я была за рулем, на соседнем сиденье сидел либо муж, либо Юмин. Мне больше нравилось, когда рядом был Юмин. Он всегда отвлекал меня всякой болтовней, и я не чувствовала усталости, даже когда мы ехали далеко. Я никогда не обращала внимания на Юджина, который сидел на заднем сиденье. Только сейчас, когда Юмина не стало, я остро ощутила, какой же Юджин тихий ребенок. Я вспомнила слова Хэвон. Юджину нужно что-то особенное, чтобы его сердце забилось быстрее. Мне страшно, потому что я не знаю, что же это. Дорога до порта Макпхо заняла больше 5 часов. Мы еле-еле успели сесть на паром, ходивший только раз в день. На острове уже наступило лето. Со стороны мутного моря, которое поглотило моего мужа и Юмина, дул жаркий и влажный ветер. На горизонте надвигались грозовые тучи, и нежно-зеленый лес становился все темнее и темнее. На сибирских яблонях, которые скученно росли тут и там, уже облетели цветы и завязали зеленые плоды. Все было таким безмятежным, что я чуть не расплакалась. Я остановила машину во дворе пансиона. Навстречу нам выбежал администратор. Он проводил нас в домик, где мы останавливались раньше. 2 чистые аккуратные спальни, маленькая длинная гостиная, фотография заката на стене, терраса, откуда виднелась колокольня. Все было как в прошлый раз, только намного тише. Даже не было слышно колокола, издававшего звон от ветра. Я распаковала вещи и аккуратно разложила их. Затем мы вышли из здания. Он с букетом хризантем, а я с коробкой в руках. Мы шли по дороге вдоль леса, которая раньше казалась мне такой длинной, будто ее никогда не пройти до конца, но сегодня мы быстро, как до соседней деревни, добрались до места назначения. Мы шли медленно, почти прогулочным шагом, но дошли до обрыва всего за 20 минут. Вечернее солнце уже садилось за серый каменный остров. Я открыла ящик и вынула оттуда одежду Юмина и мужа. Несколько дней назад, когда я разбирала их вещи, я отложила красную куртку, которую больше всего любил Юмин, и темно-синий пиджак, который муж носил чаще всего. Я чиркнула зажигалкой, пламя сильно вспыхнуло, раздуваемое западным ветром. Сидя возле огня, я вспомнила один летний день 10 лет назад. В тот день я узнала, что у меня есть дар делать детей. 3 месяца спустя после того, как я родила Юмина, я забеременела Юджином. Юмина я зачала в самую первую ночь, которую провела с моим мужем, еще до свадьбы, а Юджина после первой близости после родов. Я думала тогда, что не забеременею, поскольку еще кормила малыша грудью, но залетела. У меня было плохое настроение. Не просто плохое, а отвратительное. Муж, который был единственным сыном в семье, был очень рад, но я была другая. В то время муж только начал бизнес по импорту мебели, а я работала редактором в издательстве и набиралась опыта. Родив 2-го ребенка, мне, возможно, пришлось бы полностью оставить работу. Мне было ужасно грустно. Казалось, что я состарюсь, пока буду заниматься детьми. Несколько дней я мучилась, размышляя, сохранить ребенка или нет. Но утром, отправляясь в клинику на аборт, я повстречала их. В момент, когда я покормила Юмина, и он уснул, за окном раздалось кошачье мяуканье. Я вышла на террасу и выглянула на улицу. У ограды, мяукая, сидела белая кошка. У нее не было хвоста и уха, словно кто-то отрезал их огромными ножницами. Я пошла на кухню и открыла банку с тунцом. Положила в миску оставшийся рис, смешала его с рыбой и вышла на улицу. Когда я появилась, Беляночка попятилась на 2 шага назад. Она и боялась, и ожидала чего-то. Я поставила миску у ограды и, отойдя на несколько шагов, прошептала: «Иди поешь». Кошка боязливо подошла к миске. Она была среднего размера, не котенок, но еще и не кошка. Живот почти вжимался в спину. Я подумала, что от недоедания она толком не могла расти. Лапы совсем тонкие, как сухие палочки, шрам на лбу и перекошенная мордочка. Длинный разрез воспаленных от болезни глаз. Она, наверное, толком и не видела ничего и могла легко погибнуть, переходя через улицу. Я вся распереживалась. Какой урод сотворил с ней такое? Меня душила жалость кошки и злость к тому жестокому человеку. Беляночка переводила взгляд с миски на меня. Когда я отошла на шаг, она подошла к еде. Ткнув в миску носом, она понюхала ее содержимое, тут же подняла мордочку и замяукала еще громче. Я переживала, что она разбудит Юмина. Думала, что мое угощение пришлось ей не по вкусу или она не голодна, хотя живот вжался в спину. Мяуканье становилось все громче и громче, как у мартовского кота. Только когда из-за угла ограды появилась полосатая кошка, я поняла, что Беляночка кого-то звала. Она отошла назад и наблюдала, как полосатая полностью съела все, что было в миске. Пока она ела, Беляночка поглядывала на меня. Только в этот момент я заметила у нее под хвостом соски. Полосатая была котенком Беляночки. Казалось, она впервые ела что-то, кроме материнского молока, если, конечно, в худосочном теле Беляночки, не отличающемся от котенка, оно вообще было. Можно было подумать, что котенок родил котенка. Через некоторое время полосатая отошла от миски, и только тогда к ней приблизилась Беляночка. Она вылизала языком миску, где не осталось ни рисинки, и, подняв голову, посмотрела на меня. Голодные синие глаза говорили: «А для меня еще риса не найдется?» Ни риса, ни консервов не осталось. Не было даже супа с морской капустой. Я несколько дней не ходила в магазин, и холодильник был пустым. Я покачала головой: «Больше ничего нет, извини». Мне показалось, что Беляночка поняла меня и пошла восвояси с радостной и сытой полосатой. Глядя им вслед, я испытал очень сложное чувство. Удивление от того, что после такого жестокого насилия кошка выжила и при этом родила котенка. Грусть от того, что она ходит и клянчит еду для своего котенка-переростка. Восхищение ее терпением, когда она, подавив в себе чувство голода, ждала, пока поест ее детеныш. С того дня я начала кормить бездомных котов. Я не пошла в больницу, решив родить и вырастить этого ребенка. Вторая беременность отличалась от первой, как и характер детей. Юмин был очень активным. Он без конца пинал меня в живот, отчего я каждый раз ужасалась. С ним у меня был сильный токсикоз, и до самых родов я почти ничего не могла есть. Похоже, ему очень нравилось в животе. Я родила его после стимуляции, переходив на 15 дней больше от предполагаемой даты родов. С Юджином все было наоборот. Не будь живота, я бы вообще забыла, что беременна. Таким он был тихим. Он будто знал, что в самом начале его жизнь висела на волоске и рос тихо и осторожно. Он родился, не досидев в животе положенных 9 месяцев. Случилась отслойка плаценты, и меня срочно прокисарили. У меня было сильное кровотечение, я потеряла сознание. Борясь за мою жизнь, врачам пришлось удалить мне матку. Ребенок родился, чуть не убив меня, словно мстил за то, что я хотела сделать 9 месяцев назад. Два ребенка, жизнь которых началась так по-разному, с возрастом становились все больше не похожи друг на друга, разве что только внешне были одинаковыми. Характер, поведение. Юмин был веселым, добродушным и милым ребенком. Все его любили. Юджин — полная его противоположность. Казалось, основная функция молекул его ДНК — молчание. Он был настолько молчалив, что я не помню, когда он вообще начал говорить. Он всегда бесшумно двигался и не оставлял следов, однако внимание людей привлекал именно он. Он приходил и уходил, но все равно незримо чувствовалось его присутствие. Прохожие часто смотрели на него. Он обладает странным магнетизмом, который нельзя объяснить его заметностью или привлекательностью. Он может не общаться с другими, не реагировать на них, но эта сила заставляет нервничать и обращать на себя пристальное внимание. По словам Хэвон, самая большая разница между мальчиками заключалась в их способах восприятия. Юмин принимал себя через отношения с людьми, а Юджин был полностью настроен только на себя. Поэтому его критерий оценки людей работал только через призму того, что выгодно или вредно лично ему. Тогда я обиделась, но сейчас мне даже любопытно. Я для Юджина выгода или вред? В тетради осталось всего несколько листов. Но я встал, спустился на первый этаж и, открыв дверь стиральной машины, достал оттуда белье. Оно было полностью сухим. Я загрузил в стиральную машину одеяло и простыню, насыпал стиральный порошок, налил хлорку и включил стирку на высокой температуре. Я понес сухое белье на кухню и вдруг почувствовал голод. Я вспомнил, что со вчерашнего вечера съел только один пирожок. В кастрюле на газовой плите остался суп с морской капустой, который сварил Хэджин. Я включил огонь и подогрел суп. Положил на стол палочки, достал из холодильника закуски. В голове, как стрекотание цикады, постоянно трещали слова тети, сказанные 16 лет назад. Юджину нужно что-то особенное, чтобы его сердце забилось быстрее. Мне страшно, потому что я не знаю, что же это. Юджину нужно что-то особенное, чтобы его сердце забилось быстрее. Мне страшно, потому что я не знаю, что же это. Слова тети не шли у меня из головы, когда я вошел в душ с зубной щеткой во рту. Что-то особенное. Как она могла знать то, о чем я и не подозревал все эти годы? Она заставляла меня пить лекарства, чтобы подавить мою натуру, требующую чего-то особенного. Если так, значит, мама узнала об этом раньше тети. Ведь именно она привела меня к ней. Само собой, для этого был повод. Но какой? В прочитанных мною записях я пока не нашел никаких зацепок. Я вышел из ванной и голым сел за стол. Мне не хотелось одеваться, к тому же было жарко. Словно на женщину во время климакса на меня волнами накатывал жар. Я открыл сотовый, который оставил на столе, и вошел в интернет, думая, что, возможно, появились какие-то новости. Появились. Новости, в которых, ссылаясь на известного профайлера, говорилось, что преступником предположительно был молодой человек крупного телосложения и с опрятной наружностью. Мне стало любопытно, по какому критерию определяют опрятную наружность. Может быть, под этим имелась в виду невинная внешность, из-за которой женщины, не боясь, могут идти за этим человеком? Или же это красота? И еще что значит «молодой»? 40-летний моложе 50-летнего, 30-летний 40-летнего, 20-летний 30-летнего, а тинейджеры так и того моложе. Наверное, он имел в виду человека, которому чуть за 20. Крупного телосложения было мне понятно. Чтобы подавить сопротивление жертвы и сразу же убить, для этого нужна сила. В поисковую строку я ввел словосочетание «население района Кунда в Инчхоне». В первом и втором микрорайоне проживало всего 24 343 человека. А сколько же среди них крупных 20-летних мужчин с опрятной внешностью? Неважно, 100 или 1000, маловероятно, что я в их списке буду где-то в конце. Поэтому, может быть, уже завтра утром ко мне придут полицейские, ведь в нашей квартире проживают сразу 2 человека, подходящих под описание профайлера. Я не могу запретить им прийти. А что я могу сделать? Просто ждать, делая то, что я должен делать. Я перелистал тетрадь. 12 мая, пятница. Я пошла с Юджином в детскую клинику. Она была больше, чем я ожидала. 6 отделений и 6 крупных специалистов. Среди них главный врач Ким Хэ Вон, которая пользовалась огромной популярностью и уважением. Когда я хотела записаться к ней на прием, мне сказали, что ждать придется очень долго. Я проигнорировала медсестру, которая предлагала мне другого врача, и пошла в зал ожидания. Мне до смерти не хотелось встречаться с Хэ Вон, хотя я сама к ней пришла. У меня было тяжело на душе. Не из гордости, а из-за страха. Я очень боялась, что предупреждение, данное ею 3 года назад, может оказаться правдой. Это было летом, когда Юджину исполнилось 6 лет. Я все еще работала в издательстве, а Хэ Вон в больнице при университете, специализируясь на поведенческих расстройствах у подростков и набираясь опыта. В тот день, в пятницу, мы договорились встретиться вечером. По закону подлости, когда я должна была уходить с работы, появились срочные дела, и я задержалась. К тому же из-за сильного дождя на улице были пробки. А сестра закончила в тот день на редкость вовремя. Поэтому Хэ Вон сама поехала в изо-студию, забрала Юджина и Юмина и ждала в назначенном месте. Я в спешке вбежала в ресторан. Хэ Вон сидела за столом одна и внимательно во что-то всматривалась. Дети играли в детском уголке. Юмин прыгал с незнакомыми детьми в сухой бассейн с шариками, а Юджин сидел, прислонясь к стене, и играл с кубиком Рубика. Я села за стол. Хэ Вон, словно ожидала меня, протянула мне то, что она до сих пор разглядывала. Это был выдранный из блокнота неразлинованный лист бумаги. Он был весь мятый. Когда я разгладила его, то увидела какие-то каракули, нарисованные красным масляным мелком, раскрытый зонт, на острие которого воткнута голова девочки. Лицо закрашено темно-серым цветом, вместо рта — крестик. Глаза нарисованы 2 кружками. На зонтике торчали черные длинные волосы, похожие на морскую капусту. В волосах диадема, по ручке зонта стекают капли, а за зонтом поднимаются черные тучи. Хэ Вон пояснила, что это рисунок Юджина. И спросила, видела ли я раньше такого рода картинки. Я не видела ничего подобного. На самом деле я никогда внимательно не просматривала альбомы и детские дневники с рисунками Юджина. Тем более такие небрежные каракули, оставленные в блокноте. Поэтому я не могла ничего ей рассказать о картинках своего 6-летнего сына. Возможно, это прозвучит как оправдание, но я была слишком занята, а Юджин обычно не настаивал на внимании. С тех пор, как он все научился делать сам, он и делал все сам. Классный руководитель всегда выделял его как очень самостоятельного ребенка, будто он был таким с самого рождения. Я спросила Хэ Вон, в чем проблема, хотя и сама понимала, что мой голос был очень раздраженным. Так я говорила ей: «Ты что, хочешь проводить психоанализ по каракулям 6-летнего мальчика? Или ты хочешь критиковать его нравственность? Перестань. Кто знает, вдруг эта мазня окажется первой картиной гениального художника, который удивит весь мир. Жан-Мишель Боксия тоже был ребенком, рисовавшим непонятные граффити на улице». Хэ Вон пустилась в объяснение. Когда она приехала в изо-студию, как раз закончились уроки. Юмин первым выбежал из студии навстречу тете. Затем появился Юджин. Он шел под зонтом вместе с девочкой в белом платье. Девочка была очень красивая, это было видно даже издалека. Зонтик склонился над ней, они оба глядели друг на друга и смеялись. Видимо, Юджин с ней дружил. На дороге были пробки, и мы очень долго добирались до ресторана. Все это время Юджин, сидевший сзади, что-то рисовал мелками. Он не обращал внимания на болтающего Юмина, который сидел на переднем сиденье. Юджин перестал рисовать, только когда Хэвон припарковала машину. Он положил блокнот на колени, собрал цветные мелки и положил их в сумку. В этот момент Юмин быстро протянул руку к блокноту. Юджин схватил его, и в одно мгновение Юмин вырвал из него лист. Юджин сердито смотрел на брата. Хэвон отняла у Юмина картинку. Она просто хотела вернуть ее хозяину, но случайно увидела рисунок. На картинке была та самая девочка. Длинные волосы с аккуратной челкой и ободок, похожий на диадему. Когда Хэвон уточнила, та ли это девочка, мальчики промолчали. Юджин попросил вернуть рисунок. Хэвон не отдала, а Юмин тихо и грустно сидел на переднем сиденье. Он все пытался угадать настроение Юджина. Наверное, он чувствовал себя виноватым. Хэвон отдельно поговорила с Юмином. Тот сказал, что Юджин нарисовал такую картинку не в первый раз. Когда появляется девочка, которая ему понравилась, он рисует подобный рисунок и на следующий день втайне кладет в ящик ее стола или в сумку. Девочки, поневоле получившие подобные подарки, ужасно плакали, но учителя до сих пор не нашли виновника. Хэвон предложила мне провести тесты. Сказала, что у Юджина, возможно, есть серьезная проблема. Я почувствовала, как горело мое лицо, будто ни с того ни с сего меня ударил по нему незнакомый прохожий. Я не могла сдержать раздражение. Спросила ли она и самого Юджина, а не только Юмина? Дала ли ему объясниться? Хэвон кивнула головой. Когда она спросила Юджина, почему он нарисовал такую картинку, он ответил одним словом. «Интересно». Он не объяснил, что ему было интересно. Рисовать картинку или наблюдать, как испугавшиеся девочки плачут. Я не могла согласиться на предложение Хэвон. Более того, мне было ужасно неприятно. А что такого? Дети же часто воображают то, что может шокировать взрослых, или могут это нарисовать, или просто поиграть с этим. Я сказала про это Хэвон. Может, она забыла, что Юджина всего 6, а не 16? Хэвон ответила, что в 16 уже и не нужно было бы проводить тесты, потому что он бы уже сидел в детской тюрьме. Она сказала, что обычные дети творят такие дела, не задумываясь о последствиях, а Юджин прекрасно знает, что он делает. То, что я никогда не видела его картинки, как раз тому свидетельство. Если человек что-то прячет, значит, он знает, что это надо прятать. Раз такое уже повторялось несколько раз, и его не поймали, говорит о том, что он очень дотошный. У меня закружилась голова, щеки пылали, я была в ярости. Мне казалось, что она считает Юджина потенциальным преступником. Но даже увидев мое разгневанное лицо, Хэвон не отступала. Она указала на голову девочки на картинке и сказала, «Это вообще-то не та девочка, это ты. Для мальчиков в возрасте Юджина все женщины являются воплощением мамы. Ребенок отрезал голову мамы и воткнул ее на кончик зонта. Значит, у него серьезные проблемы, и я предлагаю узнать, в чем они заключаются. Почему ты сердишься?» Я забрала детей и вышла из ресторана. «Останься я еще ненадолго. Я бы чего доброго оттаскала бы Хэвон за волосы. Если уж говорить на чистоту, мы с Хэвон всегда были скорее соперницами, чем сестрами. Поскольку мы были погодками, у нас была общая одежда, общие книги. Хэвон всегда была первая в учебе, но терпеть не могла, когда на конкурсе сочинений я получала хотя бы грамоту. Ей все без конца делали комплименты, говоря, что она умная, но когда изредка хвалили меня, она становилась чернее тучи. Назло мне она крупно подписала своим именем книгу из серии мировой литературы, которую я особенно любила, а на грамоте исправила один слог в имени и превратила ее в свою. Иногда она крала мои эссе по художественной литературе и издавала их как свои. Когда мы стали взрослыми, и каждая стала жить своей жизнью, между нами всегда чувствовалась какая-то напряженность. Это нельзя назвать безразличием, это было противостоянием. Иногда мой муж жаловался на то, что Хэвон относилась к нему как к малолетке. Вот и этот случай из той же серии. С того дня я перестала общаться с Хэвон. Даже услышав, что она открыла свою собственную клинику, я не поздравила ее. Во время праздников или в день рождения отца я старалась с ней не сталкиваться. Хэвон тоже не связывалась со мной. Мы впервые встретились месяц назад на похоронах Юмина и моего мужа. Уходя с похорон, Хэвон сказала мне прийти к ней, если понадобится помощь. Я прекрасно знаю свою сестру. Это было сказано не из простой вежливости. Она предлагала как-нибудь пообедать вместе, только когда и правда собиралась это сделать. Значит, предложение прийти к ней означало, что она хочет мне помочь, несмотря на то, что было. Возможно, я выглядела так жалко, что ее обида полностью испарилась. Или она уже предвидела, что вскоре я приду к ней вместе с Юджином. Так это или нет, но сейчас мне действительно была очень нужна ее помощь. По правде говоря, она была моей единственной надеждой. Примерно через час мы с Хэвон сидели напротив друг друга. Увидев меня, она особо не удивилась. Не спросила, зачем я пришла или как я поживаю. Мне бы хотелось, чтобы она что-то сказала мне, облегчив тем самым ситуацию. Но она просто молча смотрела на меня. Мне пришлось начать. Перед тем, как рассказать о причине моего визита, я напомнила ей о врачебной тайне. Секреты пациента, которые она узнает во время лечения, должны остаться между нами. Хэвон ответила не сразу. В ее глазах, которые смотрели прямо на меня, читались противоречивые эмоции. Но читались они четко, как рекламный щит на улице. Замешательство от того, что она должна поклясться сохранить тайну. Неприязнь к человеку, который просит о помощи и при этом сам выдвигает условия. Любопытство узнать причину моего визита. Чувство ответственности перед сестрой, нуждающейся в помощи. Я подождала, пока она вернет контроль над собой. Но я должна была получить обещание сохранить тайну, иначе я не могла ей ничего сказать. Я попила воды, которую принесла медсестра. Хэвон заговорила только тогда, когда я уже почти выпила всю воду. В конце концов, она пообещала. В этот момент я потеряла дар речи. Все слова, которые я готовила несколько дней, сразу смешались в голове. С чего же мне начать? Да, надо начать с ночи того дня. Я начала рассказывать. Я очень старалась говорить ясно и по возможности равнодушно, но максимально логично. Пока я не закончила рассказ, Хэвон хранила молчание. Выражение ее лица также не менялось. Мне показалось, что она даже ни разу не моргнула. Выслушав меня, она спокойно спросила, что я хочу от нее. Я хотела протестировать его. Сделать ему тест, который она предлагала 3 года назад. Мне казалось, что если между серьезной проблемой, о которой мы тогда говорили, и событием того дня не было связи или причинно-следственных отношений, если событие того дня было случайным, я могла бы простить Юджина и даже смогла бы избавиться от ненависти к нему и не бояться его, смогла бы жить с ним и дальше. Хэвон, вместо того, чтобы просто согласиться сделать тест, задала мне вопрос, которого я больше всего боялась. Если результат будет таким, каким она ожидала, что я буду делать? Смогу ли я повести себя в этой ситуации здраво? Я с силой сжала пальцы. Словно стон, из меня вырвались слова «Хэвон, пожалуйста». На глаза наворачивались слезы. Я опустила голову, и по щекам рекой полились слезы, как каждый раз в детстве, когда мы ссорились с Хэвон. Только когда я чуть не умерла, она глубоко вздохнула и с сердитым лицом приняла мою просьбу. Она объяснила мне, что анализ будет проходить несколько дней. Сперва в своей клинике Хэвон проведет основные исследования и психологические тесты, а после этого попросит своих коллег из Центра по исследованию мозга при больнице университета, где она работала до этого, провести детальный анализ. Я немного переживала из-за слов «попросит своих коллег», но решила довериться ей. Она просто так не обещает, а уж если пообещает, то держит слово. В глазах кололо. Я ненадолго оторвался от тетради и прислонился головой к спинке стула. Ладонью я нажимал на глаза и думал о голове девочки. Но сколько ни пытался, никак не мог вспомнить эту картинку. Однако мне было ясно, что дело не только в ней. Мама отвела меня на лечение к тете из-за чего-то еще. Ведь мама стала бояться меня только через 3 года после того, как я в своем воображении художника убил маму. Значит, все из-за события того дня. Чтобы узнать, что это за события и когда они произошли, я снова вернулся к тетради. Следующая запись была неделю спустя. 19 мая, пятница. Прошла неделя, показавшаяся целой вечностью. Это были очень тяжелые дни. Мне казалось, что я умираю. Сегодня утром, перед тем, как выйти из дома, я посмотрела на свое отражение в зеркале, висевшем в прихожей. Оттуда на меня смотрел живой труп. Желтая кожа, впалые глаза. Под ними черные круги, будто меня ударили кулаком. Растрепанные волосы и одежда, как у сумасшедшей. Я было подумала, не подкрасится ли немного, но потом, как и была, спустилась в гараж. Сил, да и настроения для этого не было. Хэвон краем глаза посмотрела на меня, покачала головой и отвела взгляд к анамнезу. Посадив меня перед собой, она тянула время, просматривая результаты тестов. Я наблюдала за ней, и мне казалось, что у меня вот-вот разорвется сердце. Я будто ожидала исполнения смертной казни. Точно не зная, чего я хочу, я просто обратила все свои мольбы к Деве Марии, любящая Богоматерь. Сестра сказала, что результаты оказались не такими, как она ожидала. Не потому, что она ошиблась, а потому, что все оказалось намного серьезнее. Я сильно сжала руки в кулаки, потом быстро разжала их и положила на колени. Спина покрылась потом. Хэвон добавила, что она в замешательстве. Не только она, но и коллеги из университета столкнулись с подобным случаем впервые. Наверное, поэтому результаты пришли с опозданием. Сестра сказала, что они несколько раз основательно все обсудили. Вдруг они что-то упустили или неверно оценили? У Юджина, по крайней мере, не было выявлено отклонения в физическом развитии. Его умственные способности были очень высокими, и он обладал большим самообладанием, чем дети его возраста. Его сложно было чем-либо взволновать. Странность заключалась в том, что ритм дыхания и пульс сильно падали именно тогда, когда ему надо было на чем-то сконцентрироваться. Все это не потому, что он такой послушный, тихий или терпеливый. Чтобы у Юджина быстрее забило сердце, ему нужно что-то особенное. Хэвон сказала, что ей страшно, потому что она не знает, что это. Сначала они провели тесты и анализы, предполагая, что у него детское поведенческое расстройство, а оказалось совсем не так. По выводу врачей, у Юджина была дисфункция миндалины в мозгу. Значит, в пищевой цепочке он являлся хищником. Я как дура моргала глазами. Как он может быть хищником? Хэвон безапелляционно заявила, Юджин опасен. Среди социопатов он находится на самом верху иерархии, он хищник. Хищник. Это бессмысленное слово объясняет прошлые 16 лет? Этот абсурдный диагноз управляет моей жизнью? Голова, работавшая со вчерашнего утра с огромной скоростью, резко затормозила. Жар и холод, в которые меня попеременно бросало, неожиданно отступили. Многочисленные мысли, нахлынувшие на меня словно наводнение, в одночасье перекрыли свое течение. Я оторвал глаза от тетради. Запись продолжалась, но я больше не хотел читать. У меня было такое ощущение, будто я читал про какого-то религиозного фанатика из секты Миссионерской церкви Дами, которая верила, что знаком конца света станет утроившееся солнце. Для него вопрос, конечно, существенный, но не имеющий ко мне никакого отношения. «Ты думаешь, что это так?» Раздался из-за спины голос мамы. Я встал и подошел к стеклянной двери на террасу. В пасмурном и темном воздухе мама качалась на качелях. Серое небо нависло прямо над навесом. «Может, тебе почитать дальше?» Я покачал головой. «Неинтересно. Тебе же любопытно, что это за события того дня?» Мне это было неинтересно. Интересно было другое. Почему мама продолжала заботиться обо мне? Она даже пошла к тете, с которой порвала отношения и умоляла о помощи. Если она так меня боялась, ей, наверное, было лучше надеть удавку мне на шею и заточить в подвал. Это было бы лучше для нас обоих, ведь тогда я не стал бы убийцей, а мама осталась бы жива. «Юджин!» На этот раз меня позвала не мама. Голос доносился из-за двери. Я обернулся. «Ты у себя?» Кто-то стучался ко мне в дверь. Ручка двери повернулась. Я посмотрел на настольные часы. 1:48. Почти как вчера утром, когда в мою дверь стучал Хэджин. На столе открытая тетрадь, дверь в комнату не заперта. Я же был дома один, закрываться было ни к чему. Только в отличие от вчерашнего дня, я был голый, и у меня не было времени долететь до двери комнаты. Дверь уже открывалась. В дверном проеме показалась нога в полосатом носке. Следом появилось лицо хозяина этой ноги. Рот, который запросто проглотил бы огромного питона, растянулся в дружелюбной улыбке. «Чем ты занимаешься?» Это была тетя. Я, конечно, предполагал, что она рано или поздно заявится, но не так же неожиданно, не прямо сейчас. Более того, я и представить себе не мог, что она сразу ворвется в мою комнату. Даже моя мама, которая, как никто другой, умела действовать напролом, тете и в подметке не годилась. Ей так любопытно, чем я занимаюсь, что она хочет проверить это, неожиданно ворвавшись в мою комнату. Я опустил голову и окинул взглядом свое голое тело. Моя пушка была во всеоружии, а волосы на лобке встали дыбом. Живот вжался внутрь. Мышцы на ягодицах сильно напряглись, как холмики на грядках. Нервная система пришла в полную боевую готовность. Мой кровный враг был здесь. Что случилось? Я сделал шаг в сторону стола и плотно к нему прижался, немного раздвинув ноги. На открытой тетради лежала моя пушка, словно сейчас выстрелит. С лица тети, которая приближалась, глядя на стол, совсем исчезла улыбка. Она что-то неясно буркнула себе под нос и отвернулась в сторону. Нити ожерелья, которые она носила, словно шаман из племени масаев, шумно закачались у нее на шее. Почему-то в таком виде. Ее голос не был смущенным. Но и восторженным не был. В нем читалось любопытство. С чего это я демонстрирую свой пенис в самом расцвете сил? Читалось, и очень отчетливо, что она относится ко мне как к молокососу. «Малыш, я твоя тетя. Я человек, который видел тебя еще тогда, когда твой пенис был размером с небольшой краник. Теперь этот краник подрос и стал размером с душ. Чего тут бояться?» Я посмотрел на тетин зад, упруго проступающий сквозь джинсы. Единственная часть ее сухощавого, как палка, тела, которая имела мягкую округлую линию. Каждый раз, когда я ее видел, она напоминала мне футбольный мяч, лежавший посреди пустыря, и поэтому мне инстинктивно хотелось ударить по ней ногой. Но каким образом этот мяч докатился сюда? Как он миновал подъезд и преодолел нашу входную дверь? Долго ломать голову над этим не пришлось, я сразу понял ответ. Хеджин. Наверное, вчера он заехал к тете в клинику и передал ей ключи от подъезда и квартиры. Это я хотел тебя спросить, почему ты стоишь в таком виде? Тетя повернулась и скрестила руки на груди, расслабив таким образом плечи. Сперва оденься, безобразие. Она вела себя очень спокойно. Будто, если надо, готова была ждать и 1000, и 10 тысяч лет, пока я не оденусь. От этого я чуть не причмокнул языком. Старая дева, которая ни разу не была замужем, а такая бесстыжая. Это будет немного затруднительно, ты загораживаешь мой шкаф. Тетя повернула голову и посмотрела назад. Потом в один миг краем глаза окинула меня с ног до головы. Похоже, она решила, что ситуация складывается не в ее пользу, поэтому разомкнула руки и, повернувшись к двери, спросила. «Может быть, ты тогда спустишься на первый этаж?» «Хорошо». До двери было всего 3-4 шага. Пока тетя проходила это короткое расстояние, она всячески стремилась показать, что не смутилась и не потеряла свой авторитет. Она выпрямила спину и с гордо поднятой головой неторопливо вышла из комнаты. Дверь с грохотом закрылась. Юджин опасен. Среди социопатов он находится на самом верху иерархии. Он хищник. Слова тети эхом отдавались в моей голове. Я опять повернулся к маме и спросил. «Мама, тетя пришла меня сожрать». Что мне делать? Поддаться или сожрать ее саму? Мама ничего не ответила. Она улыбнулась, растянув свои алые, как у Джокера, губы. Мол, делай, как хочешь. Я повернулся и закрыл тетрадь, оставив непрочитанными несколько страниц. Пусть я сгорал от любопытства узнать, что же такого произошло в тот день. Сейчас не время заниматься чтением. Я убрал тетрадь в ящик стола и оделся во все черное. Трусы, тренировочные штаны и футболка. Задвинул жалюзи и босиком стал бесшумно спускаться по лестнице. Тети не было ни в гостиной, ни на веранде, ни на кухне. Комната мамы была заперта, а причин входить в комнату Хеджина у нее не было. Я подумал, что она в ванной около прихожей и прислушался. Ни звука. На стойке лежали светлое серое пальто и синяя кожаная сумка, больше похожая на короб для доставки товаров. Она была огромной и крепкой. В ней легко поместилось бы 5 порций лапши «Чач Жанмен». Вдруг я вспомнил прочитанную мной когда-то фразу. «Залезть женщине в сумку — все равно, что заглянуть ей в душу». Меня так и тянуло залезть к ней в сумку. Я никогда так не интересовался тетиной душой. Что это за душа такая? которая своими проницательными глазами разглядела в картинке шестилетнего мальчика убийцу матери. Что это за душа, которая вынесла девятилетнему племяннику приговор «хищник»? Что за морда у души, которая полностью разрушила жизнь человека под предлогом лечения? Что за сердце у души, которое посмело одна прийти на территорию хищника? Рядом с тетиной душой лежала коробка. Сквозь пластик наверху виднелось ее содержимое. Торт размером с гамбургер. Я прошел мимо обеденного стола и через кухню направился к веранде, где стояла стиральная машина. Я двигался беззвучно, затаив дыхание, но в голове стоял шум. Оптимист и реалист впервые за долгое время стали союзниками и в унисон кричали: «Не кипятись, просто как-нибудь успокой тетю и отправь ее домой целой и невредимой». Тетя стояла перед стиральной машиной. Голова вытянута вперед и наклонена немного в сторону. Глаза через стеклянную дверь разглядывают содержимое стиральной машины. Зеленые огоньки на панели не горели. Наверное, стирка давно закончилась. Я, держа руки за спиной, встал за тетей. Я чувствовал себя в привычных обстоятельствах. Разве что не было тумана, и я был дома. Я молча наблюдал за тетей, которая открыла дверцу стиральной машины, пошарила внутри и, схватив конец одеяла, резко вынула его наружу. У меня руки зачесались пнуть ее ногой под зад, запихнуть в стиральную машину и закрыть дверцу. «Что ты делаешь?» — спросил я. Рука тети резко остановилась, а плечи слегка дернулись. Будь на ее месте мама, она бы широко открыла глаза и громко крикнула мне: «Не подкрадывайся за спиной!» «С чего это ты вдруг постирал одеяло?» Тетя медленно убрала руку и обернулась. Выражение ее лица было спокойным, словно она с самого начала знала, что я был у нее за спиной. Угол одеяла, который она вытянула из стиральной машины, шлепнулся вниз, как рука мертвеца. «Ты что, описался во сне?» По лицу тети скользнула улыбка, словно ей понравилась эта шутка. Я тоже улыбнулся. «Ты пришла помочь мне по дому, пока мама в отъезде?» «Нет, я услышала, как запищала стиралка, и просто подошла сюда взглянуть». Тетя посмотрела на стиральную машину, а потом снова перевела взгляд на меня. «Стирка же закончилась, верно?» «Оставь, я сам». Повернувшись полубоком, я отошел от входа на веранду. «Скорее выходи, сука». «Ну ладно». Тетя отошла от машинки. Мы стояли с ней лицом к лицу у входа на веранду и мило улыбались друг другу. Тетя просканировала взглядом мою черную одежду, а я смерил ее морщинистую шею, похожую на хобот слона. Вдруг я вспомнил прошлые новогодние каникулы, которые мы провели в Японии у горячих источников в Кусацу. Это была семейная поездка. Мама, я, Хэджин, тетя и дедушка. Там нам неожиданно встретилась одна девушка, ребенок которой был пациентом тети. Тетя всем своим видом показывала, что совсем не расположена к общению, но та, не обращая на это никакого внимания, бестактно задерживала ее и безудержно болтала. Она тоже приехала сюда со своей семьей. Ребенок, благодаря тете, стал спокойным, и теперь ему нужно только учиться. На этом ей следовало бы остановиться. Но она мельком увидела мою маму и начала тараторить, делая ей комплименты. «Какая же красивая у вас младшая сестра! Вылитая Джуди Фостер в молодости!» Растерянная мама поправила ее, пояснив, что она старшая сестра. Тогда та женщина, как француженка, много раз повторила: «О-ля-ля! Ну ничего себе, а я-то подумала, что вы намного младше. В чем ваш секрет?» Я до сих пор прекрасно помню лицо тети, на котором появились глубокие складки морщин, как ступеньки на лестнице. Помню ее бормотание после того, как женщина отошла уже далеко. «Сумасшедшая сука, это я-то старшая?» Когда вернется Хэджин, тетя нарушила тишину, и я тоже ответил вопросом на вопрос. «А ты сама его не спросила вчера во время вашей встречи?» Тетя вопросительно наклонила голову. «С чего ты решил, что я виделась с Хэджином?» «А иначе как бы ты смогла войти в дом?» Произнесла: «Сим-Сим, откройся». «Ну, код от входной двери я знаю давно. А в подъезд я попала за входящим внутрь жильцом. А в чем дело?» Тетя вдруг широко улыбнулась, обнажив десны, словно она что-то поняла. «А, наверное, у тебя испортилось настроение из-за того, что я ворвалась в твою комнату». Я в очередной раз убедился, что джентльменские манеры никак не помогают жить. Была же возможность сразу обшарить душу тети и обнаружить там ключи от нашего дома. Тогда бы сейчас я мог сунуть ей в лицо с ужасными деснами доказательства того, что она соврала. «Я вот и торт тебе принесла, чтобы отпраздновать сдачу экзамена». Она подошла к стойке и подняла коробку с тортом. «Не стоило, я же не госэкзамен на юриста сдал». Я пошел на кухню. Тетя вздернула брови. «Ну что за скромность? Попасть в юридическую школу — это уже большой успех. Узнай об этом твоя мама, она бы уже закатила большую вечеринку, всех соседей бы позвала. Разве не так?» «Вечеринка?» «Да ей даже не нравилось, что я поступил на юридический факультет. Она тогда ни с того ни с сего предложила мне специализироваться на философии, этике или богословии. Ее план на мою жизнь был таков. Закончить университет, поступить в магистратуру, получить ученую степень и, проведя научные исследования, писать книги. Кажется, теперь я понял, откуда ноги растут. Это все из-за этой женщины. Женщины, которая держит передо мной торт и спрашивает, разве не так? Возможно, мама и тетя вместе придумывали тюрьму без стен, в которой можно на всю жизнь заточить хищника, чтобы этот хищник не навредил себе и другим, чтобы жил вроде как среди людей, но не общался с ними. Из-за этого я до окончания университета должен был жить как ребенок, возвращаться домой до 9 вечера и не иметь возможности путешествовать одному. Отметим, когда вернется Хэджин. Я не ответил. Да, все-таки веселее, если он будет с нами. Тетя сама задавала себе вопросы и сама отвечала. После чего с тортом в руке прошла мимо меня к холодильнику. Было ясно, что она собирается ждать до тех пор, пока Хэджин не вернется домой. «От мамы пока никаких вестей?» — спросила тетя, кладя торт в холодильник. «Нет, никаких». Я вышел из кухни и сел за стойкой со стороны гостиной. Отсюда я мог наблюдать за тетей, не поворачивая головы. «До сих пор ничего?» — спросила тетя как бы между делом, будто изучая содержимое холодильника. «Она на машине поехала?» В этот момент я сразу вспомнил машину мамы, которая должна была стоять на подземной стоянке. Наверное, тетя проверила это, когда парковалась сама. Я опередил ее. Вчера я спустился в гараж посмотреть. Машина мамы была там. Мама уехала не на своей машине? Этот вопрос означал, что она не верит мне. В самом деле этого не могло быть. Мама, если на то не было веской причины, всегда ездила на своей машине. Была бы возможность, она бы и на тот свет на ней поехала. Но раз уж я так сказал, я решил настаивать на своем. Может быть, она поехала не одна. Тогда вполне вероятно, что и на чужой машине. С кем это? Знал бы, уже давно попытался бы с ним связаться. Тетя закрыла холодильник и подошла ко мне. Я увидел ее великодушное лицо. Интересно, как долго она его репетировала? Наверное, угрохала на это кучу времени. Какое истинное лицо скрывалось под ним? Сердитое? Взволнованное? Испуганное? Но Юджин... Тетя заговорила со мной наидобрейшим голосом, словно разговаривала с сыном. Почему заперта комната мамы? Она всегда запирает ее, когда уходит. Я чуть не сказал «да», но сразу вспомнил, как вчера утром мы спорили с Хэджином, находясь по разные стороны двери маминой комнаты. Вряд ли разговор тети и Хэджина зашел так далеко, но я решил на всякий случай придерживаться одной версии. Я закрыл, а что? «Ты?» — переспросила тетя. Ее зрачки расширились от удивления и стали размером с изюмины. «Потому что вчера вечером к нам приходили полицейские». «Полицейские?» Тетя поджала губы и посмотрела на меня с таким выражением лица, какое обычно делают люди, услышав что-то удивительное. «Хоть бы сыграла как-нибудь пооригинальнее, может, морда бы стала привлекательней». «Мне кажется, кто-то сделал ложное заявление в полицию, что в нашу квартиру проникли грабители». «Правда? А полицейские назвали имя заявителя?» На самом деле ее интересовало не это, а то, о чем я разговаривал с полицейскими. Они сказали, что заявитель звонил из телефона автомата недалеко от улицы Инханна. Сказали, что посмотрят камеры видеонаблюдения и сразу выяснят, кто это был. Я попросил их сообщить мне. Тетя что-то хотела сказать, но передумала. Мне же тоже любопытно, кто это сделал. Мы смотрели друг на друга, читая мысли собеседника. Тетя прочла, что я знаю, кто заявил в полицию. А я прочел, что тетя это прочла. Наш разговор на этом, можно сказать, закончился. «Ну, все равно не пойму, зачем ты запер мамину комнату?» «Потому что пока я ходил в комнату за паспортом, они без разрешения туда вошли. Не хотел, чтобы такое повторилось, вот и запер». Тетя прищурила глаза. Она не верила ни единому моему слову. «Ключ от маминой комнаты у тебя?» Я посмотрел на угловой шкаф. Тетя тоже перевела взгляд туда. «Не откроешь?» «Зачем?» «Я хочу сполоснуться. Так торопилась сюда, что даже толком и не умылась». «Умыться, значит, времени не было, а напялить бусы и серьги хоть отбавляй». Я большим пальцем ткнул в ванную около прихожей. «Умыться можно и там». «Это же ванная Хеджина. Мне что, на любую мелочь у тебя разрешение спрашивать? Мама за порог? И ты уже самый главный?» «Дом, конечно, и твой, но все-таки...» Она произнесла это шутливо, но ее глаза не смеялись. Само собой, я тоже не захохотал. Мне хотелось спросить ее, чем она себя возомнила, ведь она здесь всего лишь гость. Тетя взяла пальто и сумку и еще раз посмотрела на меня. Это был безмолвный приказ открыть ей дверь. Теперь она точно была уверена, что с комнатой мамы что-то не так. «Юджин!» — поторопила меня тетя. Я поднялся со своего места, достал из ящика углового шкафа ключ и открыл мамину комнату. Потом я посмотрел на тетю и кивнул головой, приглашая ее войти. «Спасибо». Заходя в комнату, тетя добавила. «Не обращай на меня внимания, я помоюсь и подремлю, пока Хеджин не вернется. Вчера ночью я совсем не спала». Дверь захлопнулась у меня перед носом, щелкнул замок. И тишина. Я подумал, что, может быть, она так и стоит у двери, прислушиваясь к моим движениям. Я положил ключ обратно в шкаф и пошел в гостиную. Я не хотел оставлять ее на первом этаже одну. Вдруг начнет шарить повсюду и найдет какое-нибудь пятно, которое я в попыхах пропустил. Я вернулся на веранду на кухне, включил сушку и вернулся в гостиную. Я все искал, чем бы себя занять, и в итоге развалился на диване, взял пульт от телевизора и, как утром Хеджин, начал переключать каналы. Фильмы, рыбалка, игра Го. В ритм с щелканьем пульта в моей голове двигалась тетя. Положила сумку на мамино бюро, повесила на стол пальто. Что дальше для осуществления цели своего визита? Мне казалось, что я на самом деле вижу тетю, которая входит в гардеробную. Наверное, сперва проверит ванную. Затем откроет дверь в кабинет, вернется в гардеробную и обыщет шкаф. Аккуратно просмотрит лежащие на туалетном столике и на полках вещи. Косметику, духи, фен, кисти для макияжа, шапки, сумочки, чемоданы и рюкзаки. Она не найдет там ничего странного. Она же совсем не знает, что из этого множества вещей взяла с собой мама. Ничего не обнаружив в гардеробной, она наверняка вернется в бюро. Естественно, откроет ящик. Я пытался вспомнить, что в нем лежало. Блок съемных листов для тетради, ручка, степлер и очешник. Я замер. Красный кошелек. Мне казалось, я уже слышу вопрос тети. Мама отправилась в поездку, а кошелек с собой не взяла. Я вспомнил водительские права и карточку в телефонном чехле мамы, который лежал у меня в комнате. Если что, по крайней мере, есть что ответить. Следующий пункт исследования — шкафы. Думаю, там она не найдет ничего необычного. Я там несколько раз все помыл. Одно меня беспокоило — матрас, который вчера я поменял на свой. Я застелил его белой чистой простыней. Но это не давало стопроцентной гарантии, что она не полезет проверять. Если так, то с какой вероятностью? По одному из каналов показывали боевик с Кристен Стюарт в главной роли. Положив пульт на журнальный столик, я лег на диван. Я особо не задумывался над сюжетом и просто смотрел фильм про одного укурка, который работает в магазине и мечтает жениться на своей девушке. Но неожиданно он оказывается супергероем, обученным ЦРУ, у которого заморозили память. Я оторвал глаза от экрана, только когда напольные часы пробили 4 часа. Было очень странно. С тех пор, как я проснулся вчера на рассвете, я до сих пор ни разу не сомкнул глаз и даже не прилег передохнуть. Несмотря на это, я совсем не устал. За исключением рези в глазах, в теле чувствовалась легкость. Я уже больше часа смотрел занудный фильм, однако в сон меня совсем не клонило. По сравнению с позавчерашней ночью, когда я был полностью изможден, нынешнее состояние казалось мне невероятным. Казалось, мое тело готовится к чрезвычайной ситуации. А в голове смешивались бессвязные мысли и самые разные эмоции. Отчаяние от того, что я не смогу вернуться к нормальной человеческой жизни. Гнев по отношению к тете, которая поставила на моем плече клеймо потенциального преступника. И по отношению к маме, которая даже не дала мне возможности выбрать свою жизнь. Воспоминания об убийствах, которые сверкали, словно искры в тлеющем огне. Зловещее предчувствие того, что я никогда не забуду полноту чувств и удивительное настроение, испытанное мной в темноте настройки. Кто-то сказал, что человек тратит треть своей жизни на сон. во время которого он проживает совсем другую жизнь, скрытую от него наяву, и на подмостках души разыгрываются жестокие, грязные и бестолковые желания. А я отношусь к категории людей, которые в открытую не борются против кого-то или чего-то. Я был из тех, кто в одиночку караулит в темном углу, натачивая свой нож. В моем списке придурков, которых я желал убить, были записаны очень многие, и все ожидали своей очереди. Придурки, которые мне не нравились. Придурки, которые заступались за придурков, которые мне не нравились. Придурки, которые дружили с придурками, которые заступались за придурков, которые мне не нравились. Придурки, которые проходили мимо придурков, которые дружили с придурками, которые заступались за придурков, которые мне не нравились. По ночам, когда у меня было отвратительное настроение, я по одному приглашал их в свой сон и перерезал им горло. Тетя бы, наверное, назвала это «порно-хищника». Первое такое порно я посмотрел, когда учился еще в начальной школе. Придурок, которого я увидел во сне, был упомянут в маминых записях. Тот парень, который отобрал у меня медаль, выиграв 0,45 секунды. Как и описывала мама, я промучился всю ночь. И в какой-то момент отключился. Тогда мне и приснился этот сон, после которого я проснулся из-за эякуляции. С тех пор я видел очень много таких мокрых снов. И я не испытывал чувства вины. Это были всего лишь аллегорические фантазии и желания, скрытые во мне. Во снах сбывались все мечты. Воплощалось самое сокровенное, скрытое в самой глубине души, о чем невозможно было даже вообразить. Все, как у обычных людей, происходило и со мной. У меня не было ни малейшего желания перескочить на другой исключительный уровень. По крайней мере, до прошлого августа, пока я не встретился с мадам Банан. Мадам Банан подожгла фитиль, который, когда мне уже порядком надоело порно, зажег во мне желание выходить охотиться на улицу. Но реальное преступление я совершил на шестой раз. Из-за этого я сейчас оказался загнанным в угол. Выбора у меня почти не было. Надо заранее подготовить правдоподобную историю на случай, если меня арестуют или я сдамся сам. Никто не поверит, если я начну рассказывать, что сам, того не понимая, воплощал в жизнь порно из своих снов, а мама, узнав об этом, набросилась на меня и пыталась убить, и тогда я, защищаясь, убил ее в состоянии аффекта. Не поверят, если буду настаивать, что на самом деле я белый и пушистый. А если я решу уносить ноги... Сердце забилось быстрее. Тук-тук-тук. В подсознании огоньком мерцала интуитивная мысль. Я не выхватил ее, а оставил в том месте, откуда смогу выудить в любое время, как только захочу. Я приподнял голову, на базе звонил телефон. На экране высветилось имя Хэджин. Я взял трубку и нажал кнопку. Хэджин сказал запыхавшимся голосом. «Что ты делаешь? Занят?» Судя по его отрывистому дыханию, занят был именно он. А на заднем фоне было слышно много разных звуков. Голоса людей, прогромыхавшая мимо тележка, гудки машин. Я смотрел фильм, а что? «Я купил билет на поезд в 18:05. Раз я тут оказался, мне надо заехать еще в одно место. Получается, ты вернешься не раньше 9? В 8:30 я приезжаю на вокзал Йонсан. Значит, вернусь домой не раньше 10, поэтому и звоню». Голос у Хаджина был немного извиняющийся. «Ты сейчас не очень занят?» «Нет». «Можно попросить тебя об одной вещи?» Почему он сразу не может выложить свою просьбу? Мне уже все это порядком надоело, поэтому я небрежно ответил. «Выкладывай». Я опять взял пульт и начал щелкать каналы. Все словно сговорились, везде показывали еду. На канале «Магазин на диване» ели маринованные ребрышки. На развлекательном какой-то мужчина разделывал тушу коровы. А на канале сериалов два солдата жарили на огне кусочки свинины. В этом мире все живые существа с самого рождения учатся выживанию и умению ждать, то есть одновременно узнают, как добывать себе пищу, и ожидать, как снова не придет чувство голода. Только одно существо так и не научилось испытывать голод. Человек. Люди едят всякую всячину, едят в любое время и всегда получают от нее истинное наслаждение. Прям помешательство какое-то, которое не особо отличается от порно-хищника. Эта страсть делает людей самым нетерпеливым видом среди всех живых существ на Земле. Помнишь, у меня в комнате на полке с DVD есть один раздел, где собраны восточноевропейские короткометражные фильмы? Спросил Хаджин, на что я ответил. Да. Где-то там должен быть фильм под названием «Дуэль». «Возьми его и отнеси в Пирожкову у Йони прямо сейчас». «Кошмар. В такое время он требует от меня чего-то прямо сейчас? Мне так этого не хотелось. Поэтому я сразу не нашелся, что и сказать. Хэджин, будто прочитав мои мысли, пустился в долгие объяснения. Он срочно понадобился режиссеру фильма «Частный урок», но я же сейчас в Мопхо. Он сказал, что будет со своими коллегами проездом через Кунда. Хэджин попросил отнести DVD хозяину Пирожковой, чтобы тот передал его режиссеру, который подъедет к волнорезу. «Раз он все равно у нас проездом, пусть лучше заскочит к нам домой», — сказал я, краем глаза посмотрев на комнату мамы. «Ему это не очень удобно, он не на своей машине и с ним много людей». «Если Пирожковая закрыта, я что, должен там их ждать?» «Ну, такого ведь почти не бывает». Его голос стал немного расстроенным. «Ты не сделаешь этого просто ради меня, а я ради тебя аж на остров Ёнджон-До мотался». «Конечно, если ты очень занят, ничего не поделаешь». Он уже чуть было не произнес «Ладно, оставь», но я успел опередить его. «Если бегом, можно за 20 минут обернуться». Как постоянно твердила мне мама, самые безопасные сделки, когда кто-то сделал тебе одолжение, а ты за это отплатил. Тем более я не хотел, чтобы Хэджин начал что-то подозревать из-за какой-то мелочи. Нет-нет, я сбегаю. У меня особо нет никаких дел. Голос Хэджина сразу оживился. Бежать совсем не обязательно. Главное, успеть за полчаса. Хорошенько объясни все хозяину Пирожковой. Я положил трубку, подошел к маминой комнате и прислушался. Ни звука. Кажется, тетя не рылась в комнате. Может быть, она взяла книгу из библиотеки и читает? Или правда помылась и уснула? Что можно еще делать в маминой комнате несколько часов? Почти ничего. Пожалуй, ненадолго можно отлучиться. Я, оставив включенным телевизор, пошел в комнату Хэджина. Быстро нашел нужный DVD, он был именно там, где сказал Хэджин. Я на треть приоткрыл дверь в прихожую и взял кроссовки, в которых прошлой ночью ходил в Пирожковую. Если я выйду через входную дверь, запищит домофон. Вдруг тетя не спит, тогда она сразу поймет, что надсмотрщик покинул дом. Я взял кроссовки и диск и поднялся на второй этаж. Заперев комнату, я достал стеганый жилет и оделся. Ключи и мобильник положил в карман. Выйдя на террасу, я оставил стеклянную дверь приоткрытой. Когда я открыл железную дверь на крыше и вышел на лестницу, сразу, как обычно, залаял Хелла. Боясь, что лай заставит тетю выйти посмотреть, я спустился на 24-й этаж и сел на лифт, который без остановок доставил меня на первый этаж. Свинцовые облака полностью заволокли небо. Слоисто-дождевые густые облака стояли каменной стеной. Воздух был холодным и влажным, будто в нем содержались ледяные гранулы. Вот-вот должен был начаться снег или дождь. Я медленно двинулся в сторону боковых ворот. Что-то меня беспокоило. Было ощущение, что я пропустил нечто очень важное. Хотя нет, я прекрасно знал, что меня тревожило. Как только я вышел через боковые ворота, реалист пробормотал: «Если это происки тети...» Я остановился на месте, как вкопанный. В лицо ударил свирепый и жесткий, как кулак, ветер. Нос защипало, на глаза навернулись слезы. Реалист спросил: «Сколько минут понадобится, чтобы тетя перерыла весь дом?» У меня помутнело в глазах, я развернулся назад и ответил: 10 минут. Лифт стоял на первом этаже. Я вышел на 24-м. Как и во время спуска, один этаж я поднялся по лестнице. Хелла начал рычать, но я не торопился. Наоборот, я хотел, чтобы пес, долго не раскочегариваясь, ожесточенно залаял. Я хотел, чтобы тетя непременно услышала лай собаки. Хотел, чтобы она поняла, что означает этот лай. Однако Хелла потихоньку затих, а когда я поднялся на 25-й этаж, пес совсем замолчал. «Ну, гадина, это мне назло, что ли?» Я всунул ключ в замочную скважину. Как только замок открылся, я сразу вошел через входную дверь. Только я подошел к гостиной, я услышал тетю. Я положил диск на стойку и приблизился к двери в мамину комнату. Пальцем я слегка нажал на ручку. Дверь была заперта. Прижав ухо к двери, я попытался что-нибудь расслышать. Тишина. Кажется, она спит. Я сразу немного успокоился. Слишком уж я подозрительный. Прям мания величия. Не может быть, чтобы Хэджин в трезвом уме встал на сторону тети. Она же не мама. Когда я повернулся, в глаза тут же бросилась дверь в комнату напротив. В обычное время я обращал на нее не больше внимания, чем на стену. Подобный миг мама когда-то описала словами «неодушевленные предметы тоже говорят». И вот сейчас эта дверь спрашивала меня. Это в самом деле именно так. Когда человек хочет себя в чем-то убедить, самый надежный способ убедиться в этом — собственными глазами. Я вошел в эту комнату. Затем сразу прошел в гардеробную и открыл дверь в ванную. Ни намека на то, что ей кто-то пользовался. Нигде. В раковине, в самой ванне, на стенах и на полу ни капли. А крышка унитаза была поднята, как я оставил ее утром. Одно отличие от вчерашнего дня. Аккуратно лежавшие на полу тапочки. Вчера я оставил их прислоненными к стене. Значит, тетя все-таки заходила сюда. Чтобы осмотреть ванну или позвонить кому-то. Я остановился перед закрытой дверью в комнату мамы и перевел дыхание. Одно из двух. Либо она там, либо нет. Если да, то мне обязательно кое-что понадобится. Оправдание, почему я таким странным образом проник в мамину комнату. Я мог бы сказать, что мне необходимо взять кое-что из бюро, но я не хотел разбудить тебя стуком, вот и решил пройти через гардеробную. Однако такое оправдание звучало слишком как оправдание. Лучше ничего не объяснять. Как сама тетя, когда ворвалась в мою комнату. Я нажал на ручку и толкнул дверь. Пока она медленно открывалась, я искренне молился, чтобы тетя оказалась в комнате. Неважно, что она там делает, спит или голый делает зарядку. Главное, чтобы она была там. Но разве один известный писатель не сказал, что все проблемы человечества связаны с неспособностью человека спокойно сидеть в одной комнате? Я шагнул внутрь. В комнате никого не было. У меня на лбу сильно запульсировала вена. Значит, она все-таки вышла. Из ушей повалил дым, кожу покалывало, а спина и мышцы на ногах онемели. В уши хлынул целый поток звуков. Шум автомобилей, проезжавших где-то вдали, громкий смех детей, играющих во дворе, скрежетание лифта, гудение холодильника на кухне, пульсация вен на висках. Подобное я испытывал каждый раз, когда меня охватывала собачья болезнь. Это химическая реакция, которая возникала в момент возбуждения и длилась, пока я его не подавлял. Я остановился перед бюро. Ее пальто, как я и рисовал до этого в своем воображении, висело на спинке стула, а сумка лежала открытой на столе. Рылась ли тетя в ящике стола, сказать было сложно, но, похоже, все мамины вещи, включая кошелек, были на своем месте. Только тюлевая занавеска, закрывавшая стеклянную дверь на веранду, была немного отодвинута. Возможно, она выходила на веранду осмотреть кладовку. И на кровати, которую я вчера как следует заправил, было смято одеяло. Было видно, что тетя не укрывалась им, а приподнимала. Я подошел к кровати и сдернул одеяло. Резинка, которой я зафиксировал простыню, была снята с матраса. Похоже, она обнаружила пятна крови. Меняя матрас, я его перевернул, поэтому случайно увидеть кровь она не могла. Значит, она специально сняла простыню, приподняла матрас и осмотрела его нижнюю сторону. Затем она, наверное, пошла в ванну и позвонила Хаджину. Что она могла ему сказать? «Кажется, Юджин убил маму. Мне нужно осмотреть весь дом, поэтому как-нибудь вымани Юджина из дома». В таком случае тетя выходила на веранду, чтобы убедиться, что я вышел из дома. «Что ты делаешь? Занят?» Я вспомнил запыхавшийся голос Хаджина, который был на пол октавы выше обычного и в котором слышалось волнение. Но, с другой стороны, в нем чувствовалась радость. Услышан от тети про маму, вряд ли был бы в таком приподнятом настроении. Да и отношения между тетей и Хаджином не были такими уж доверительными, чтобы поверить ей на слово. Если только они не были в тайном сговоре у меня за спиной. Тетя, по-видимому, попросила Хаджина выманить меня из дома под другим предлогом. А тот, ни о чем не подозревая, без всякого злого умысла исполнил ее поручение. Но как бы то ни было, они провернули это вместе, как заговорщики. От этого никуда не денешься. Я запер мамину комнату и вышел в гостиную. Сперва открыл ящик углового шкафа, связки ключей там не оказалось. Все точно, как я предполагал. Тетя совала нос именно в те места, куда я молил Бога, чтобы она не ходила. Тем не менее, я не собирался сразу бежать на второй этаж, чтобы остановить тетю. Просто я установил предельную границу. Стеклянная дверь на террасу в моей комнате. Лучше бы она не переступала ее ради нас обоих. Над головой раздался хлопок, тихий, глухой, но дрожащий. Звук закрывающейся стеклянной двери. Звук, из-за которого я осознал, что сейчас может произойти. Мое спокойно бьющееся сердце охватил жар. Мало того, что довела мою жизнь до всего этого, так еще теперь загнала меня в тупик, заставляя сделать выбор. Я поднялся по лестнице, беззвучно шаг за шагом. Затем прошел через коридор с таким же нереальным чувством, как тогда, когда тащил по лестнице маму. «Велком!» Я остановился и злобно взглянул на табличку на двери, ведущей на крышу из коридора. Она была деревянной, и я, конечно, не смог увидеть через нее крышу, поэтому просто нажал на ручку, проверяя, заперта она или нет. Заперта. А вот дверь моей комнаты была закрыта, но не на ключ. Как я и ожидал, тети в комнате не было. На столе лежала связка ключей. Жалюзи были полностью закрыты, но я знал, что и стеклянная дверь на террасу закрыта, иначе в комнату тянуло бы ветерком. Тетрадь с записями, которую я убрал в ящик, раскрыта и лежала на столе. И как за 10 минут она так быстро все успела? Я подошел к стеклянной двери и, раздвинув жалюзи, посмотрел наружу. Там, повернувшись в сторону навеса, стояла тетя. В руке мобильный, на ногах мои тапочки, и не двигалась. Волосы, подстриженные в форме каре и покрашенные в красно-коричневый цвет, развивались на сильном ветру, словно сухая трава. То ли из-за холода, то ли из-за напряжения, ее узкие плечи сильно дрожали. По напряженной спине тети я чувствовал, что она колебалась. Колебалась от того, что знала, куда направиться и что откроет. Я понял это еще и потому, что пока я поднимался по лестнице и был в комнате, она простояла там. Под навесом мама качалась на качелях. Она смотрела на небо, растянув рот, как Джокер, и пальцами ног загребала пол. Полы ее ночнушки, словно бабочки. Самый верный способ очаровать кого-то. Если, конечно, этот кто-то смог бы увидеть это привидение. Тетя заправила развивающиеся волосы за уши, медленно обернулась и посмотрела на мою комнату. Ее взгляд был будто направлен точно мне в глаза. Я смотрел прямо на нее. В душе я наполовину умолял ее, наполовину кричал: «Еще не поздно! Вернись в комнату!» Тетя снова перевела взгляд на навес. Похоже, она решилась. Она еле поднимала ноги и пошла по дорожке к навесу. Первый камень, второй, третий. Остановившись, она поднесла руку с телефоном к глазам и долго смотрела на него. Я предположил, что сейчас в голове тети борются две мысли. Надо позвонить в полицию. Надо воочию убедиться. Ну или что-то в этом роде. Во мне тоже шла борьба. Позвать тетю сюда или выйти сейчас же самому? От выбора зависело мое будущее, которое я до сих пор откладывал, сдаться или убежать, разум или инстинкт. Когда я сделаю выбор, пути назад не будет. Компромисс был невозможен, да и времени оставалось мало. До того, как она пройдет 5 последних камней по дорожке, я должен принять решение. Я следил за движениями тети, словно вел обратный отчет, и шептал ей, чтобы она вернулась. А может быть, шептал и себе. Я ждал ровно столько, сколько мог, и давал ей шанс. Если я и был в чем-то виноват, то только в одном. Я ненадолго покинул дом, будучи обманутым искренним хаджином. Наконец тетя зашла под навес и остановилась перед столом спиной ко мне. Я отошел от стеклянной двери, снял куртку, и, положив ее на стол, достал из ящика бритву. Испытывая легкость во всем теле, я снова вернулся к двери и наполовину поднял жалюзи. Затем беззвучно открыл стеклянную дверь и вышел на крышу. Когда моя босая нога ступила на холодный твердый камень дорожки, случилось кое-что неожиданное. Мама, которая со вчерашнего дня все сидела на качелях, начала растворяться. Ее образ исказился, как горящая в огне резиновая кукла, рассыпался и растаял в воздухе черной дымкой. Пальцы ног, которые скребли пол под навесом, закончили долгое представление. Скрип также исчез. На пустые качели упал непонятно откуда взявшийся листочек. Тетя тоже испарилась из моей головы. Та фигура, которая стояла лицом к столу и спиной ко мне, была всего лишь пустая головешка. Чертова головешка, которая постоянно пугала, провоцировала, уговаривала и заставляла маму отравлять мне жизнь. Мое тело начало заглушать все звуки. Боль в затылке прошла, дыхание стало ровным, сердце под ребрами снова забилось медленно. Напряжение, которое каталось в животе, словно мяч, исчезло. Все 5 чувств обострились. Нас разделяло всего несколько метров, но, несмотря на это, я четко слышал учащенное дыхание испуганного существа. У меня было такое ощущение, что весь мир затих, что передо мной открывается дорога и приглашает меня вперед. Я шагнул на второй камень, ведущий к навесу. Я двигался беззвучно, хотя мне было все равно, заметит меня головешка или нет. Рано или поздно она должна была меня увидеть. Эта мысль будоражила меня. Заметив меня, какое у нее будет выражение лица? Что она мне скажет? Как поведет себя? Набросится на меня? Убежит? Закричит? Я остановился на восьмом камне. До навеса оставался ровно один шаг. Несмотря на это, головешка вообще не собиралась на меня смотреть. Кажется, она не чувствовала моего присутствия. Она была полностью поглощена тем, что находилось перед ней. Ее радар, похоже, перестал работать. Она, словно новобранец на сборах, стояла прямо и неподвижно перед столом, затаив дыхание. Как и та девушка с жемчужной сережкой позапрошлой ночью у реки. Мне пришлось прождать достаточно долго, пока головешка снова задышала. Еще больше времени понадобилось на то, чтобы она решилась протянуть руку к столу. Она лишь слегка дотронулась до края верхней доски и сразу отступила, с испугом отдернув руку, словно коснулась горячей кастрюли. Похоже, она знала, что там внутри. Мозги-то у нее шарят нормально. Недаром она врач, самая ученая в нашей семье. Сложив руки за спиной, я поменял позу с вольно на приготовиться. Мне уже все это порядком наскучило, но я все-таки решил подождать, пока она сама меня не обнаружит или пока не увидит труп мамы. Головешка собиралась с духом. Она убрала сотовый в задний карман джинсов и потерла ладонями бедра. Затем пару раз глубоко вздохнула и подошла к столу. На этот раз она обеими руками взялась за край доски и силой сдвинула ее. Ящик открылся с тупым звуком. Недолго она рассматривала содержимое ящика. Мне было несложно представить, что она видела. Всякую всячину. Прозрачный пластик, мешок с удобрением, мотыгу, садовые ножницы, лопатку, пилу, пустые горшки и всякую глиняную посуду, скрученные шланги, электрическую пилу, а под всем этим синий брезент. Возможно, там остались капли крови. Ведь доску снаружи я помыл, а на том, что было внутри, особо не заморачивался, да и некогда было. Я и представить себе не мог, что так быстро найдется человек, который заинтересуется содержимым ящика. Головешка снова задвигалась. Нижней частью живота она прижалась к краю ящика и вынула изнутри все вещи. Пластик, мешок с удобрением, пилу, шланг. И, наконец, перегнувшись через край, одной рукой отодвинула брезент. Из ее рта сразу же послышался хрип. Она откинула голову назад, будто ее ударили по подбородку, и отшатнулась. Волосы, которые она убрала за уши, растрепались. Ее напряженные плечи содрогались, словно у нее началась икота. Дыхание вырывалось из груди с рокотом мотоцикла. Брум, брум. Я точно знал, что она увидела. Наверное, того самого Джокера, которого я вчера ранним утром обнаружил в гостиной. Или ее глаза встретились с глазами мамы. Вещи, которые тетя вынула из ящика, я положил маме на голову. Повернись она в мою сторону перед тем, как убрать брезент, я бы посоветовал ей сперва убрать цветочные горшки. Ноги-то были там. Головешка была полностью выбита из колеи и морально, и физически, и никак не могла собраться. Казалось, что она вот-вот впадет в панику. Ноги стали ватными. Она шаталась и еле удержалась, чтобы не упасть, ухватившись за край ящика. Из горла вырвались звуки, похожие не то на стон, не то на хныканье. Она достала из заднего кармана джинсов сотовый телефон. Он выскользнул из мокрой от пота руки, упал на пол и разбился на три части. Корпус отскочил в сторону качелей, крышка под ступеньки навеса, а батарейка прямо мне под ноги. Головешка в спешке побежала к качелям и подняла корпус, затем обернулась в поисках других частей. Наконец-то она увидела меня. Ее взгляд, мечащийся во все стороны, остановился на мне, в глазах читалось удивление — «Почему ты здесь?» Корпус телефона, который она с трудом подняла, снова выскользнул из рук. Я раскрыл бритву, которую держал в руках за спиной. «Что ты здесь делаешь?» Головешка поджала губы и покачала головой. По ее лицу было ясно, что она уже поняла, что находилось у меня за спиной. Я глядя на головешку, поднял из-под ног батарейку. «Ты собиралась позвонить в полицию?» — спросил я, с легкостью шагнув под навес. Головешка резко попятилась. Ее глаза были устремлены на бритву в моей правой руке. Изо рта послышался звук, похожий на хруст ломающейся кости. Не то икота, не то крик. Неважно, что это было. Суть в том, что это был страх человека, который инстинктивно понял свою судьбу. Меня охватила грусть, похожая на холод. Как было бы хорошо, если бы она ощутила этот же страх 16 лет назад, если бы тогда почувствовала хотя бы крупицу той тяжести, которая давила на жизнь мальчика, то сегодняшний день не наступил бы, и она не столкнулась бы сейчас с такой судьбой. А теперь уже совсем поздно. Хотя 16 лет назад было бы еще слишком рано. «Все в порядке, звони». Я протянул ей батарейку и подошел на шаг ближе. Головешка покачала головой и отступила на шаг назад. «Позвони в полицию и все расскажи. 16 лет назад ты начала лечить 9-летнего социопата и до сих пор обманывала его, убеждая в том, что он эпилептик, давая ему непонятные лекарства. Используя его маму, контролировала все его шаги и заставила бросить то, что он любил больше жизни. И вот однажды он действительно сошел с ума и убил свою маму. А теперь собирается убить и тебя. И я, как богомол, сделал большой шаг по направлению к ней. Позвони и расскажи им, сука». Головешка попятилась, задник тапочек застрял между деревянными дощечками пола. Из-за этого она пошатнулась и замахала руками, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но вокруг ничего не было, и она грохнулась из-под навеса. Теперь друг от друга нас отделяло 2 метра. Такой ничтожный шанс она не упустила. Быстро повернулась и, плача и крича, поползла к железной двери. Подпрыгнув, я коленом ударил ее по спине, схватил за редкие тонкие волосы и потянул назад. Изо рта головешки раздался резкий крик, последний в ее жизни. «Юмин!» Во мне открывался темный лес. Время замедлилось во 100 раз. Вот моя рука за волосы тянет ее вниз. Вот бритва одним махом проходит у нее под подбородком, рассекая шею, как открывшуюся молнию. Кровь разлетается во все стороны, стреляя, как из пулемета. Кровь заливает пол крыши. И какой-то другой, прячущийся во мне я, наблюдает за происходящим. Я задумался над последним словом, произнесенным головешкой с окровавленным лицом. «Юмин!» Я отпустил волосы. Ее голова рухнула на пол крыши. «Юмин?»